рожденный презираемым мутантом в царствующей семье полуварварской, приходящий в упадок Линской империи около 12-тысячного года новой эры, он вырос почти незамеченным теми в семье и правительстве, кто был занят бесконечными интригами в борьбе за власть. Отосланный на обучение в храмы, он узнал внутреннее значение материи от нескольких мудрецов, которые поняли секрет атомных богов. К тому времени, когда его потенциальные враги поняли, что он может быть опасен для их замыслов, он стал уже слишком силен, чтобы его можно было уничтожить. Он исследовал гигантские шахты, где, как считалось, жили атомные боги, и понял, что это были остатки разрушенных городов. Из остатков, найденных им в руинах, он собрал по частям механизмы и оружие, включая и чудесный шар, поглощающий либо расщепляющий всякую энергию и материю, к которым он прикасался. Кроме того, это было догадкой Клейна, основанной на том, что это страшное оружие, тем не менее, не смогло защитить исчезнувшую цивилизацию, защищенной материи. Шар реагировал на мысль контролирующего его человека. Его открытия объясняли многое. Они объясняли полумифические истории о давно погибшей удивительной цивилизации, существовавшей где-то несколько тысячелетий назад. Они также давали более ясную картину того, каким образом культура лука и стрелы могла бок о бок существовать с простейшими космическими кораблями, которые мог построить любой умелец, и они давали частичное объяснение так называемым божественным металлам, приводившим корабли в движение. Однако тайна позабытой катастрофы осталась без объяснения. А затем со спутника Юпитера, Европы, в Лин вторгся Чиннар со своими варварскими ордами. Он привез с собой мертвое тело огромного нечеловеческого существа. Чиннар полагал, что очень давно такие существа пришли со звезд и уничтожили человеческую цивилизацию. И хотя его собственное нападение на Линскую империю потерпело неудачу, своим государственным отношением к благоденствию человеческой расы, ему удалось убедить Клейна в том, что присутствие в Солнечной системе одного чудовища говорит о близости еще одного вторжения. Клейн, в древнейших книгах уже встречавший неясные упоминания о каких-то рисах, был поражен искренностью варвара. Однако он отверг притязание Чиннара взять контроль над Линской империей. И без того было слишком много сложностей, запутанностей, осложнений. Например, то, что новый лорд-советник, лорд Джерин, был его братом. Чужой корабль двигался в обманчивой темноте, где лишь редкие отблески отраженного солнечного света показывали его присутствие. Он останавливался на многие месяцы, чтобы изучить спутники Юпитера, и находившиеся на его борту рисы не скрывали присутствие своего корабля, но и не выставляли ни его, ни себя на показ. Группы разведчиков рисов натыкались на людей множество раз. В таких случаях действия их оставались неизменными. Они убивали всякого видевшего их человека любой ценой. Однажды на далеком Титане холмистая местность с ее несчетными пещерами дали возможность одному человеку избежать сети, которую они для него расставили. В ту ночь, после того, как у него было достаточно времени, чтобы добраться до ближайшего селения, атомная бомба поглотила весь этот район. Чего бы это ни стоило, такой курс оправдывался. Несмотря на нерегулярность полетов их корабля над городами и поселками, присутствие большого корабля отмечалось в весьма неясных докладах. И очень долго никто не подозревал, что на этом корабле были нечеловеческие существа. Их меры предосторожности не могли изменить обычный порядок жизни и смерти. В нескольких часах от Титана одного риса, оператора, ремонтировавшего незначительную поломку в приборе на внешней поверхности космического корабля, ударило метеором. По невероятному совпадению, этот летающий объект двигался в том же направлении, что и корабль, и приблизительно с такой же скоростью. Оператора убило ударом и смело в космос. На Европе, самом большом спутнике, разведывательный корабль рисов, пилотируемый одним астронавтом, совершил автоматическое возвращение на корабль-матку, но без пилота на борту. Его спидометр показал более 1000 миль полета, и пытавшиеся проследить его обратную кривую оказались над такими обрывистыми и крутыми горами, что поиск был быстро прекращен. Как ни странно, оба тела были найдены, первое — войсками, занятыми в изнурительных маневрах, подготавливающих вторжение Чиннара на Землю, второе — шахтерами с Европы. Оба чудовища были принесены предводителю, и, сложив вместе различные сообщения, он сделал удивительно точную догадку о происхождении этих странных существ. Его нападение на Землю и последовавшее поражение от руки лорда Клейна Линна состоялось несколькими месяцами позже. В то время чужой корабль все еще находился вблизи Европы. Машина со звезд продолжала свой неспешный поход исследования. Она прибыла на Марс меньше, чем через месяц после того, как лорд Джерин и его армия отправились на Землю, и прошел еще один месяц, прежде чем о ее существовании доложили линскому военному коменданту на Марсе. Потомок великого Рахейнла, комендант был гордый молодой человек, и он отклонил первый отчет как вымысел или результат буйного воображения, весьма распространенного в этих районах, где образование пало жертвой затянувшихся войн. Но когда из другого сектора поступил второй доклад, ему пришло в голову, что это мог быть марсианский вариант варварского вторжения. Он действовал быстро и решительно. Полицейские и патрульные корабли рыскали в атмосфере. А так как чужак не делал никаких усилий, чтобы остаться незамеченным, контакт был установлен почти сразу же. Два полицейских корабля были уничтожены огромными вспышками энергии. Остальные корабли, наблюдавшие катастрофу на расстоянии, поспешно отступили. Если рисы и поняли, что они попали в более высокоразвитую часть Солнечной системы, то, судя по их действиям, это их не особенно обеспокоило. Возможно, они даже не догадывались, что в этих районах их действия означали войну. Комендант отправил на Землю предупреждение, а затем приступил к организации своих сил. В течение 2 недель его патрульные суда собирали информацию, и вырисовывающаяся картина была для непреклонного молодого человека весьма удовлетворительной. Противник, как казалось, высылал разведывательные группы на небольших кораблях. Их-то на 15-й день и атаковали роем кораблей, пилотируемых людьми. Техника нападения была очень тщательно подготовлена. В каждом случае была сделана попытка протаранить корабль рисов. Успешными были 4 атаки. Падая вниз на землю, разбитые подъемные корабли блестели в пасмурном полуденном свете. Космические корабли молниеносно пикировали, затаскивали упавшие машины на борт и поспешно взлетали к широко разделенным посадочным полям. Это была главная победа, даже более значительная, чем подозревали в самом начале. Враг отреагировал на следующее утро. Город Гадри взлетел от колоссального взрыва, взметнувшегося грибом дыма, затмившим небо на сагни миль. Жестокость контрудара завершила войну на Марсе. С этих пор чужак остался в совершенном одиночестве. Юный Рахейнл, пораженный жестокостью ответа, приказал начать эвакуацию из крупных городов и послал очередной из длинной серии предупреждающих докладов на Землю. Отослал он для осмотра и 2 наиболее крупных и наименее поврежденных из вражеских кораблей, захваченных им. Где-то через месяц он перестал получать доклады о присутствии корабля в марсианской атмосфере. Он заключил, что тот отправился на Землю и на этом основании составил свой последний доклад. И успокоился. Теперь проблема пришельцев будет занимать умы более оснащенных и подготовленных людей. И будет решена, если ее вообще можно решить. Джерин изучал первый доклад с Марса, когда его жена Лилидл вошла в комнату. Он поднялся, проводил ее с младенцем, лежащим у нее на руках. Их 7-й ребенок, до стула. Его беспокоила предстоящая беседа. Он заранее знал, о чем пойдет речь. Лилидл начала сразу. И как он и ожидал, речь действительно шла о его брате, Клейне. Он слушал вежливо, с растущим раздражением, которое возникало у него всякий раз, когда она эмоциями пыталась повлиять на его мнение. Дав ей выговориться, он мягко вставил. «Дорогая моя, если Клейн хотел взять власть, то у него было 2 полных месяца между окончанием войны с варварами и моим возвращением». Она уважительно слушала. Лилидл, он вынужден был это признать, была замечательной женой. Исполненная сознанием долга, добрая, благоразумная и с незапятнанным прошлым, она была, как он много раз подчеркивал, образцом среди женщин благородного происхождения. Порой Джерин задумывался и не мог понять, что же в ней раздражало его. Он страдал от того, что ему приходилось думать об этом. Потому что если рассматривать по отдельности, ее характер был совершенным, и все-таки в целом, временами она раздражала его до отчаяния. Он снова заговорил. «Мы должны признать, что Клейн провел кампанию против варварского вторжения с замечательным мастерством. Я до сих пор не совсем понимаю, как это было сделано». Он сразу понял, что сказал не то. По мнению Лилидл, это была ошибка. Быть слишком великодушным в оценке заслуг других. Клейн всего лишь исполнил свой долг. Сейчас же не было причин, мешавших ему вернуться к личной жизни, так почему бы ему не ограничить свои амбиции на благо семьи и государства? Джерин с грустью слушал. Он был всерьез недоволен тем, как вел себя по отношению к победе брата. Самое меньшее Клейну следовало бы предложить триумф. Но, однако, его советники предупредили его, что такое признание будет весьма опасным. Когда он снова заговорил, его слова казались прямым ответом Лилидл. Фактически, это была отчасти защитная реакция на всех, кто сдерживал его естественное стремление отдать должное там, где это нужно. Он сказал: «Дорогая моя, если то, что я слышал о Клейне, правда, тогда он смог бы захватить контроль над правительством в любое время. И я бы хотел подчеркнуть еще одно. Мысль о том, что место лорда-советника — это законная собственность моей ветви семьи, — это иллюзия. Мы можем держать его, но власть ускользает из рук человека, даже когда он считает, что крепко ее держит. У меня здесь, — он поднял доклад с Марса, — очень серьезное сообщение от генерала Рахейнла. Ему не позволили так просто сменить тему. Если у него нет никаких амбиций относительно своего будущего, то, по крайней мере, он мог бы подумать о собственном отпрыске. Выходило так, что основная его забота — утверждение в качестве наследника старшего сына. Юному Каладжу было сейчас 17 лет, и определить его будущее необходимо заранее». Джерин, наконец, прервал ее. «Я собирался сказать тебе. Я должен совершить инспекционную поездку по провинциям и выезжаю сегодня после обеда. Нам лучше отложить эту дискуссию до моего возвращения». Лили Делл оставила последнее слово за собой, сказав, что ему повезло с женой, соглашающейся на его участившиеся отъезды с тяжелым, но понимающим сердцем. Глава 2. Кто-то сказал: «Смотрите!» В этом слове было столько изумления, что лорд Джерин невольно обернулся. Все вокруг вытягивали шеи, вглядываясь в небо. Он перевел взгляд туда, куда смотрели уже все. И его окатила волна ужаса. Там наверху висел корабль, размерами превышающий все, виденное им прежде. Хорошо зная предельные размеры космических кораблей на Земле, он догадался, что гость был даже не из Солнечной системы. Мысль его мгновенно обратилась к сообщениям, пришедшим от военного коменданта на Марсе. И тогда, на какой-то момент, его охватило чувство надвигающейся беды. Однако отвага ненадолго оставила Джерина. Он быстро определил, что незнакомец имел треть мили в длину. Зоркий взгляд выхватил и отметил на будущее детали конструкции, имеющие ярко выраженные особенности. Пока он смотрел, огромная машина бесшумно проплыла мимо. Она болталась в 3 милях над землей, и ее скорость была невысока, потому что минуту спустя махина все еще маячила вдали. Наконец она исчезла за дымкой восточного горизонта. Прежде чем корабль исчез из виду, Джерин уже отдавал распоряжение. Ему еще предстояло получить сообщение о разрушении марсианского города Гадри, но он был более предусмотрителен, чем Рахейнл. Флот космических кораблей и менее крупных судов, который он выслал за незнакомцем, имел строгий приказ держаться на расстоянии. После того, как были приняты превентивные оборонные меры, лорд Джерин вернулся в Лин в ожидании сообщений. К утру прибыло полдюжины донесений, но к тому, что он уже видел лично, они ничего важного не добавили. Что на самом деле имело значение, так это прибытие в полдень письма от лорда Клейна. «Ваше превосходительство, я настойчиво призываю вас отдать приказ об эвакуации из крупных городов всех сил и оборудования, необходимых для обороны государства. Жизненно необходимо уничтожить этот корабль, пришедший с другой системы. Есть некоторые причины полагать, что на его борту потомки тех же самых существ, уничтоживших легендарную цивилизацию Земли. Назывались они риссами. Я прошу о нашей скорейшей встрече. У меня есть ряд ценных предложений, касающихся тактики, которую следует применить против врага. Клейн». Джерин прочел записку несколько раз и попытался представить все детали эвакуации, которую рекомендовал брат. С практической стороны вопроса объем работы показался таким огромным, что он сердито отложил письмо в сторону. Позже он одумался и отправил ответ. «Превосходящий брат, все необходимые и осуществимые меры предосторожности сейчас принимаются. Я буду совершенно счастлив вашему визиту в любое время. Джерин, лорд-советник Линна». И лишь отправив письмо, он впервые задумался. А каким образом Клейн так быстро узнал о межзвездном корабле? Казалось загадочным, что он мог видеть его лично. Этот случай укрепил его подозрение, что сторонники Клейна находятся в каждой службе, включая, очевидно, и его собственный штаб. К вечеру, когда доклады о корабле пошли лавиной, тень подозрений против брата-мутанта растаяла под давлением растущей стопки донесений. Еще недавно чужой корабль пересекал океан. Затем он оказался над горами. Далее он остановился на час над городом Гарамом. Стая небольших судов отделилась от него и провела день в исследовании ближайших холмов. Несмотря на приказы Джерина не путаться под ногами у вражеских челноков, произошло 2 инцидента. Столкновения произошли в 2 отдаленных друг от друга местах, но оба имели схожие последствия. И оба явились результатом чрезмерного любопытства патрульных кораблей с Земли, решивших поближе познакомиться с соснующими вражескими судами. Наблюдатели сообщили о ярких голубых вспышках. Земные корабли охватило пламя, и сильные взрывы разметали обломки на десятки миль вокруг. Эти сообщения, когда они дошли до Джерина, потрясли его. Но его намерения укрепились. В это время он ожидал вестей с Марса о последствиях плана Рахейнла. Он отдавал себе отчет, что корабль, прибывший на Землю, был тем же самым, что и на Марсе. Просто он продолжал путь от четвертой планеты к третьей быстрее, чем космический корабль, который, несомненно, привезет доклад марсианского коменданта. Но сейчас ему казалось, что ответ был ясен. Чужак прибыл с какой-то другой звезды. Вскоре он вернется домой. Пришельцы не делали попыток вступить в контакт с землянами, и, видимо, не стоит мешать им выполнить свою работу. Тем временем Линский флот укрепит оборону и приготовится к схватке. Когда он передал эти указания начальнику штаба, офицер погладил бороду и веско произнес: «Что вы имеете в виду? Укрепить оборону? Каким образом? Произвести больше копий и луков?» Джерин поколебался. Сформулированный таким образом план звучал расплывчато. Наконец он сказал: «Быть построже, быть готовым к жертвам». Что он под этим подразумевал, было неясно. Прошел второй день, и все это время у него росло ощущение ошибки, чего-то упущенного. Следующим утром офицер, отвечающий за надзор за лордом Клейном и его главными сторонниками, доложил, что мутант вывозит все оборудование из своей резиденции в Линне. Джерин выслушал новость с возрастающим гневом. Это был как раз такой инцидент, который мог, если о нем узнают, породить панику. Он все еще кипел, когда от брата пришла вторая записка. «Дорогой Джерин, я получил сообщение о беде на Марсе и настоятельно советую отдать приказ об эвакуации из Линна и других городов. Говорю вам, сэр, этот корабль должен быть уничтожен до того, как он покинет Землю. Клейн». Это было резкое письмо. От его краткой резкости сухощавое, загорелое лицо Джерина залило краской. И какое-то время все его внимание было поглощено тоном, а не содержанием. Затем он подумал: «Беда на Марсе!» Сдерживая волнение, он послал курьера на поле, где всегда приземлялись правительственные корабли с Марса. Курьер вернулся с пустыми руками. «Больше недели с Марса не было ни одного корабля. Ваше превосходительство». Джерин расхаживал по дворцовой приемной. Каналы, по которым Клейн получал информацию, намного превосходили возможности правительственной связи, и этот факт сильно обеспокоил лорда-правителя. Он сознавал, что, дав ему знать косвенным путем о более быстром средстве сообщения между планетами, мутант приоткрыл завесу таинственности над своими истинными возможностями. Готовность открыть эту тайну говорила о серьезности ситуации. И тем не менее, он не решался принять все, что за этим могло последовать. Он еще не пришел в себя, когда вошла Лили Делл. Как обычно, она вела за собой одного из детей. Она говорила, а Джерин рассеянно слушал. Она уже не была той великолепной красавицей, на которой он женился. Хотя ее удивительно правильные черты остались почти без изменений с того дня, когда они впервые встретились. Не лицо, а ее тело несло отпечатки прошедших лет и рожденных ею детей. Джерин не был слишком требователен. Он лишь хотел, чтобы характер жены изменился настолько же, как и ее тело. Наконец он терпеливо сказал: «Я хочу, чтобы было ясно одно. Человек, который не может защитить империю, не может оставаться у власти. Я предлагаю тебе перестать беспокоиться о престолонаследии нашего сына и серьезно подумать об отчаянном положении, в котором мы находимся из-за присутствия чужого корабля». Он быстро рассказал ей о посланиях, которые он получил от Клейна. Когда он закончил, женщина была бледна. «Этого-то я и боялась», — проговорила она напряженным голосом. «Я знала, что он затевает заговор». Эгоцентричность этого замечания неприятно задела лорда-правителя. Он подчеркнул, что Клейна едва ли можно считать ответственным за появление корабля. Лили Делл отмела это объяснение в сторону. «Какие у него основания, это неважно», — сказала она нетерпеливо. «Когда у человека есть цель, любая причина хороша». Она продолжала в том же духе, пока Джерин не оборвал ее. «Ты что, не в своем уме?» — яростно спросил он. «Позвольте вам заметить, мадам, что я не потерплю такой ерунды в своем присутствии. Если ты хочешь поболтать о заговорах Клейна против государства, то, пожалуйста, не со мной». Ее нелогичность так разозлила Джерина, что на какой-то момент он забыл о своих собственных подозрениях. Лили Делл смотрела на него обиженным взглядом. «Ты никогда прежде не говорил со мной так», — фыркнула она, крепко прижимая к себе девочку, словно им грозила опасность. Это движение привлекло его внимание к ребенку. В ее действиях было нечто такое, что пробудило в памяти Джерина прошедшие годы. Все случаи, когда она приводила с собой одного из их детей, если приходила к нему с жалобой или просьбой. Шок от прозрения был ужасен. Он всегда гордился тем, что Лилидел, в отличие от интригующих супруг правителей прошлого, никогда не использовала их отношения в личных целях. Неожиданно у него в голове промелькнули тысячи эпизодов, когда она приходила к нему с просьбами посодействовать интересам какого-нибудь человека. Она предлагала назначения на должности различной важности, вплоть до комендантских. В своей спокойной, тихой манере она провела фантастическое число указов, распоряжений и законов, из которых, возможно, лишь какая-то частица могла зародиться в ее собственной голове. В его глазах она стала вдруг представителем группы, управляющей его провинциями, в то время как он был всецело занят военными делами. Они сплели вокруг него обширную организацию, содействующую их интересам. И именно они хотели настроить его против Клейна. Степень предательства отрезвила его. Трудно было поверить, что Лилидел могла осознавать, что лежала за всем, что она сделала и делает. Легче было думать, что ее характер тоже был проанализирован какими-то умными людьми и что ее просто использовали. Несомненно, однако, то, что она должна была вести эту игру сознательно, исходя из материнских идеалов. Он не сомневался, что она любила своих детей. Проблема была слишком важна, чтобы принимать решение немедленно. Джерин спокойно сказал: «Пожалуйста, оставь меня. У меня нет желания грубить тебе. Ты застала меня в тяжелый момент». Когда она ушла, он долго стоял в нерешительности, мысленно вернувшись к сообщению Клейна. Наконец он принял решение. «Если я не знаю, что делать с этим проклятым кораблем, необходимо посоветоваться. Пора разузнать, что думает по этому поводу Клейн». Его сообщение к брату было кратким и по существу. «Давай встретимся. Назначь дату, место и условия». Ответ Клейна был не более многословен. «Распорядись о немедленной эвакуации из крупных городов. Тебя устроит, если я пришлю за тобой корабль?» «Да», — ответил Джерин. Глава 3. Когда команда лорда-советника прибыла на корабль, не было никаких следов Клейна. Джерин принял крывшееся за этим с мрачной улыбкой. Но среди его штаба слышалось раздраженное бормотание. Напряжение спало, когда к трапу поспешно подошел какой-то сотрудник в генеральской форме. Быстро подойдя, он отсалютовал, встал по стойке смирно, ожидая разрешения говорить. Джерин дал его. Человек быстро извиняющимся тоном сказал: «Ваше превосходительство, лорд Клейн шлет свои искренние сожаления, что не смог завершить некоторые предварительные мероприятия. Мы заберем его в его имении, и он будет к вашим услугам, как только окажется на борту». Джерин смягчился. Он не был ярым сторонником правил, но ему не нужно было говорить, что люди, намеренно их нарушающие, выражают невысказанные цели и мысли. Он был рад, что Клейн выбрал этот способ выразить свои цели. Он удовлетворился минимумом любезности. Джерин не был настолько бестактен, чтобы спросить о природе этих предварительных мероприятий, которые вызвали задержку. Он считал само собой разумеющимся, что они существовали только в воображении его брата. Из иллюминатора своих апартаментов несколько минут спустя он видел, как уплывала внизу земля, и тогда он почувствовал первое беспокойство. В первый раз подумав, что он, возможно, поторопился, рискнув зайти на борт этого корабля без сопровождающего флота. Трудно было поверить, что его брат пойдет на риск большой гражданской войны, и однако такие вещи случались. Он не мог себя заставить открыто признать, что он, возможно, попал в ловушку, потому не стал говорить его офицерам о своих подозрениях. Он почувствовал себя лучше, когда корабль начал спускаться к посадочному полю имения Клейна. Позже, когда он увидел, как его брат идет через поле, тревоги его почти совсем улеглись. Он заинтересовался, когда увидел, что люди позади Клейна несли какой-то удлиненный продолговатый предмет. В этом жёлобе было нечто блестящее, и оно, казалось, очень медленно двигалось взад и вперед. Оно уже было вне поля его видимости, когда он смог решить, что это. Оно выглядело как стеклянный шар. Вскоре корабль снова был в воздухе, и, наконец, прибыл офицер с просьбой Клейна об аудиенции. Джерин сразу же дал разрешение. Он был озадачен. Так куда же направлялся корабль? Все это время он сидел. Но когда вошел Клейн, он поднялся на ноги. Устройство апартаментов было идеальным для принятия почтения высокопоставленными лицами от меньших смертных. Из передней, где находился вход, три ступеньки вели к большой приемной. Наверху, словно на тронном подиуме, ждал Джерин. Прищурив глаза и сжав губы, он наблюдал, как его брат подходит к нему. Еще из иллюминатора он заметил, что Клейн, как обычно, был в храмовой одежде. Теперь у него был момент рассмотреть подробности. Даже в этом скудном, скромном окружении он выглядел бесцветным и непритягательным. В этой комнате, с дюжиной штабных офицеров в их голубовато-серебряной униформе, он казался настолько убогим, что старший брат не мог поверить, что здесь была какая-то угроза его собственному положению. Непреклонная враждебность покинула Джерина. Волна жалости и понимания нахлынула на него. Он ведь слишком хорошо знал, как тщательно эта одежда скрывала плечи, руки и грудь мутанта. «Я помню», — подумал он, — «как группа детей, в которой бывал я, раздевала его и насмехалась над ним». Это было давно, более 20 лет назад. Но это воспоминание вызвало чувство вины, и он обнял своими огромными, сильными руками хрупкое тело Клейна. «Дорогой брат, ну, — сказал он, — рад тебя видеть». Через минуту он отступил назад, чувствуя себя гораздо лучше, ощутив в себе гораздо больше уверенности, что его нежный брат никогда не будет соперничать с ним за власть. Он снова заговорил. «Могу я спросить, куда мы направляемся?» Клейн улыбнулся. Его лицо стало полнее с тех пор, как Джерин видел его в последний раз. Некогда его ангельско-женственное качество уступало место более жестокой, мужественной внешности. Даже улыбка была уверенной. Но на какой-то момент она придала ему вид человека скорее даже красивого, нежели просто симпатичного. Ему было 33 года, но у него все еще не было следов того, что он когда-либо брился. Сейчас он сказал: «По моим последним докладам, захватчик в настоящее время лежит в дрейфе над горной цепью примерно в сотни миль отсюда. Я хочу, чтобы ты стал свидетелем атаки, которую я планирую предпринять против этого корабля. Чтобы постичь полный смысл этого, потребовалась вся оставшаяся часть путешествия». Джерин моментально сообразил, что происходит. Он стоял на площадке и смотрел, как Клейн изучал вражеский корабль, который был где-то в 3 милях от них. Наконец Клейн подошел к нему и сказал обеспокоенным голосом: «Наша проблема — это возможность неудачи». Джерин ничего не сказал. Клейн продолжал: «Если использование металлов храма не сможет уничтожить корабль, тогда они могут предпринять ответное действие». Ссылка на божественные металлы вызвала у Джерина раздражение. Его собственное отношение к храмам и к религии, которую они проповедовали, было отношением солдата. Их идеи были полезны в поддержании дисциплины среди рядового состава. Цинизма в этом он не чувствовал. Он никогда не задумывался о религии как таковой. Сейчас же он ощущал на себе некоторое давление. Он не мог избавиться от убеждения, что Клейн и другие принимали как само собой разумеющееся, что в религии что-то было. Он слышал смутные отчеты о деятельности Клейна в прошлом, но в своей строгой, аскетической и активной жизни, где каждый день был посвящен огромному числу административных задач, у него никогда не было времени подумать над непонятными рассказами о волшебстве, которые изредка ему доводилось слышать. Сейчас ему было не по себе от того, что он воспринимал эти рассказы как обычные суеверия. Очевидно, ему вот-вот должны продемонстрировать скрываемые до этого времени силы, и он чувствовал беспокойство. «Мне никак не следовало, — думал он, — позволять себе связываться с этими метафизмами». Он ждал, что будет дальше, испытывая непонятную грусть. Клейн задумчиво наблюдал за ним. «Я хочу, чтобы ты стал свидетелем этого, — сказал он, — потому что на основании этого я надеюсь получить твою поддержку на главную атаку». Джерин быстро сказал: «Ты думаешь, что эта атака провалится?» Клейн кивнул. «У меня нет оружия лучше того, которое имелось в Золотом веке. А если лучшее оружие той великой научной эры не смогло предотвратить разрушение, в котором наши предки едва выжили, то я не вижу, как мы можем достичь успеха с остатками их науки». Он добавил: «Я так думаю, что вражеский корабль построен из материалов, в которых нельзя установить рисунка разрушения». Значение этого потрясло Джерина. «Должен ли я понимать это так, что эта первая атака предпринимается с единственной целью убедить меня поддержать вторую атаку? И что именно на эту вторую атаку ты возлагаешь свои надежды?» Клейн поколебался, затем кивнул. «Да», — ответил он. «Каков характер твоего второго плана?» — спросил Джерин. Он побледнел, когда Клейн обрисовал его. «Ты хочешь, чтобы мы рисковали флотом просто в качестве поддержки?» Клейн ответил просто: «А на что он годится, кроме этого?» Джерин дрожал, но сохранял голос спокойным. «Роль, которую ты задумал отвести себе, в некоторой степени показывает, как серьезно ты относишься к этому делу. Но, брат, ты просишь меня рискнуть судьбой государства. Если ты потерпишь неудачу, они разрушат город». Клейн сказал: «Кораблю нельзя позволить вернуться домой». «Почему нет? Это кажется простейшим решением. Рано или поздно они уйдут». Клейн напрягся. «Что-то случилось, — нам сказал он. 1000 лет назад война для них не была полностью успешной. Тогда они ушли, очевидно, даже не осознавая того, что нанесли непоправимый урок Солнечной системе, разрушив все ее города. Если сейчас этот корабль возвратится к себе и доложит, что мы фактически беспомощны, они вернутся в полном составе. «Но почему?» — сказал Джерин. «Зачем им беспокоить нас? Территория!» Кровь прилила к лицу Джерина, и перед глазами его предстала картина сражения, происходившая в глубокой древности. Отчаянная, убийственная, безжалостная война двух рас, совершенно чужих друг другу. Одна, стремящаяся захватить другая, удержать Солнечную систему. Этого было достаточно. Он почувствовал в себе твердую решимость и выпрямился. «Очень хорошо», — сказал он звенящим голосом. «Я желаю посмотреть этот эксперимент. Действуйте». Металлический ящик с катающимся в нем взад и вперед серебряным шаром принесли в центр Балатины. Это был тот самый предмет, который, как видел Джерин, они взяли на борт в имении Клейна. Он подошел к нему и встал, глядя на него. Шар спокойно катился сначала в один конец, затем обратно, в другой. Его движение, казалось, не имело смысла. Джерин опустил руку и взглянул вверх, чтобы посмотреть, возражал ли Клейн против его поступка. И так как Клейн просто стоял, наблюдая за ним, осторожно подставил палец на пути этой сияющей сферы. Он ожидал, что его вытеснит с дороги прочной металлической тяжестью весом. Шар прокатился сквозь него. В него, через него, за него. Не было вообще никакого чувства, никакого ощущения, какой бы то ни было плотности. Словно он держал руку в пустом воздухе. Почувствовав какое-то отвращение из-за его чужеродности, Джерин отпрянул. «Что это?» — спросил он с неприязнью. Лица Клейна коснулась мимолетная улыбка. «Ты задаешь не тот вопрос», — сказал он. Джерин был моментально сбит с толку, а затем вспомнил свою военную подготовку. Что она делает? Поглощает любую направленную на него энергию. Превращает все, что его коснулось, в энергию, а затем поглощает эту энергию. Он не превратил мой палец в энергию. Пока он в своем ящике, он безопасен в обращении. Возможно, существует какой-то предел ограничения на количество энергии, которое он поглотит, хотя мне еще предстоит выяснить это. Что и дает мне надежду, что его возможно применять против врага. Ты собираешься использовать это против них? Невероятно. Ему и в голову не пришло, что это оружие. Пораженный Джерин уставился на шар, и чувство, которое ненадолго ушло, что его каким-то непонятным образом разыгрывают, вернулось. Джерин несчастно посмотрел вокруг. Бронированный боевой корабль треть мили в длину плыл в дымке к юго-востоку. Здесь же всего дюжина людей стояла в лесной Балатине. Поблизости лежало небольшое открытое судно, которое привезло их с их собственного космического корабля. Судно было не вооружено, за исключением 20 лучников и меченосцев. И все же Джерин сохранил самообладание. «Когда ты собираешься атаковать?» «Сейчас!» Джерин открыл рот, чтобы сказать еще что-то, и вдруг заметил, что серебристый шар пропал из ящика. Вздрогнув, он посмотрел вверх и застыл, когда увидел, что тот плывет в воздухе над головой Клейна. Теперь он был ярче и танцевал, и подрагивал, как нечто живое. Это было какое-то нереальное сияние. Легкий, как перышко, он плыл над головой мутанта, покачиваясь в такт его движением. «Смотрите за кораблем», — показал Клейн. Эти слова и движения были как сигнал. Шар вдруг исчез со своего места над его головой. Джерин мгновенно увидел его, высоко в небе, какой-то отблеск на фоне темной массы огромного корабля. Последовала яркая вспышка, а затем фантастический предмет был снова над головой Клейна. Высоко над ними огромный корабль, очевидно, неповрежденный, покачивался на своих невидимых якорях. Джерин сказал с разочарованием. «Не сработало?» Клейн махнул ему судорожным движением руки. «Подожди», — сказал он. «Возможно, будет контратака». Последовавшая тишина длилась недолго. Вдоль линии корабля, пробегая от носа до хвоста, появился огненный обруч. В миле от них, в лесу, загрохотал гром. Он приближался и становился громче. В четверти мили, в зарослях, ярко вспыхнул огонь, а затем он оказался в четверти мили за ними, на другой стороне. Джерин заметил, что на какой-то момент, когда им угрожали гром и пламя, шар пропал. Когда он взглянул еще раз, он снова находился над Клейном, танцуя и подпрыгивая. Должно быть, Клейн поймал смущенный взгляд, так как сказал. «Они не смогли определить наше местоположение, и потому вычертили кривую и ударили по ней через промежутки. Вопрос в том, заметят ли они, что в одном из возможных центров нападения на них взрыва не было?» Джерин догадался, что враг вычертил тонкую кривую и по какой-то магической науке выбрал как раз их место в качестве одного из направлений своего удара. И, очевидно, сверкающая сфера поглотила энергию атакующей силы. Он ждал в напряжении. 5 минут спустя признаков дальнейшей атаки все еще не было. По истечении 20 минут Клейн с удовлетворением сказал: «Кажется, они удовольствовались одной контратакой. По крайней мере, мы знаем, что они не сверхсущества. Пойдемте». Они сели на небольшое судно, медленно проскользили над размахнувшимися ветвями деревьями. Затем вывернули через узкий проход в долину, из которой корабль был не виден. Когда они набрали скорость, Клейн заговорил снова. «Я бы хотел взглянуть на этот захваченный корабль, который Рахейнал прислал тебе с Марса. Чем скорее мы начнем действовать, тем лучше. Возможны ответные меры». Джерин уже думал об этом, о том, насколько далеко он зашел. Атака произведена, врагу активно дали понять, что его присутствие нетерпимо. Шла война, и обратно повернуть нельзя. Он тихо спросил. «Когда ты планируешь произвести свою вторую атаку?» Глава 4. Вторгшийся корабль, по счастью, не подошел к городу Линну ближе 150 миль, потому было естественным, что первой его жертвой будет не Капитолий. Первый удар принял один крупный центральный город. Бомба была сброшена приблизительно через 20 минут после попытки Клейна уничтожить чужака шаром. Она упала на город, который был полностью эвакуирован, за исключением уличных патрулей и грабителей, делавших присутствие этих патрулей необходимым. Густые, плотные облака дыма скрыли повреждения и бедствия. Менее чем через полчаса одно из колоссальных бомб ударило по второму городу, где вырос гриб ядовитого дыма, гибельного и неотразимого. По третьему городу нанесли удар часом позже, а по четвертому — вскоре после полудня. Затем возникла пауза, и стало видно, как из «Великана» вышло множество небольших судов. Они исследовали внешние границы четырех гигантских площадей дыма и дразняще пролетели рядом с линскими патрулями, словно стараясь вызвать их огонь. Когда известие об этом маневре доставили Клейну, он сразу же послал сообщение Джерину. «Превосходящий лорд-предводитель. Создается впечатление, что они были сильно удивлены нашей вчерашней атакой и сейчас пытаются вызвать больше огня из оружия, которое я обратил против них. Возможно, в надежде точно узнать, какие силы мы можем собрать против них. Изучив машины, захваченные у них Рахейнлом, я счастлив доложить, что требуется лишь незначительный ремонт и что мы сможем начать атаку, возможно, завтра ночью. В надежде, Клейн». Определенные характеристики патрульного судна чужаков озадачили Клейна. Так как он руководил работой механиков, ему пришлось приложить усилия, чтобы сконцентрироваться на более глубоких аспектах задачи. «Если у меня будет время, — сказал он себе, — я изучу это приспособление у рулевого механизма». Две машины лежали бок о бок в его подземных мастерских. Каждая была примерно 50 футов в длину и по существу имела очень простую конструкцию. Их атомные двигатели отличались от двигателей линских кораблей только тем, что были более компактны. Принцип же был тот же самый. Машины с такими двигателями летали в атмосферах планет уже тысячи лет. В назначенный для атаки день Джерин прибыл вскоре после полудня. Он был бледен, серьезен и подавлен. 17 городов, — доложил он Клейну, — сейчас разрушены. Они, безусловно, приглашают сделать нас все, что мы можем. Клейн подвел его к приборам управления судна, которое было уже отремонтировано. «Я экспериментировал, — Чао сказал он, — с небольшим приводом, которым они снабдили рычаги управления». Он наклонился. «У меня здесь карта, — дам, — сказал он. Я хочу, чтобы ты отметил на ней, где сейчас, по последним докладам, находится вражеский корабль». Джерин пожал плечами. «Это просто. Он дрейфует над... Не говори мне!» Слова Клейна были столь быстрыми, резкими, что достигли желаемого эффекта самой своей формой. Джерин вопросительно уставился на него. Клейн продолжал. «У меня есть некоторое соображение в связи с этим, так что поставь отметку, и мне ее не показывай». Старший взял карту и кончиком карандаша дотронулся как можно ближе к тому месту, где находился корабль. Отступив на шаг, он ждал. Клейн коснулся кнопки. Почувствовалась легкая пульсация, когда двигатели загудели в пустой громадине подземной камеры. У них под ногами судно медленно повернулось на своей вращающейся платформе и пришло в равновесие. Шум двигателей затих. Клейн выпрямился. Нос сейчас направлен на север-северо-восток. Начерти на карте линию в этом направлении из этой пещеры. Джерин молча начертил линию. Она прошла в миллиметре от точки, где он поставил свою отметину. «Не понимаю», — медленно произнес он. «Ты хочешь сказать, что это судно знает, где находится его корабль-матка?» «Кажется, да. Конечно, чисто механически. Тогда и весьма вероятно, и корабль-матка знает, где оно». Клейн нахмурился. «Возможно, но я сомневаюсь. Это было бы очень сложно, и даже излишне, при нормальных обстоятельствах, следить за сотнями небольших судов. Небольшое судно, однако, должно уметь возвращаться к большой машине». Он добавил, «Если бы они знали, где это судно, то, я думаю, предприняли бы какое-нибудь усилие, чтобы вернуть его». Джерин покачал головой. «Это, кажется, не столь важно. В конце концов, мы сможем определить местонахождение захватчика в любое время». Клейн на это ничего не сказал. Он уже изучил подробные доклады о том, как эти небольшие корабли входили и выходили из их родителя. И теперь уже несколько часов у него созревала мысль об одной возможности. Это была не та вещь, которую можно было легко объяснить практическому человеку. Вся идея об автоматическом механизме была так же нова, как и поразительна. Час ноль был близко. Пока они ждали в укрытии горы, стемнело. До этого между ними состоялся бессвязный разговор, но теперь они молчали. От стоявших сзади людей доносился редкий невнятный шум. План был составлен. Флот получил приказ. Теперь оставалось лишь провести саму атаку. «Ату-у!» — сигнал пронесся с края вершины. Джерин распрямился и затем, шагнув ближе, обнял брата. Сумерки скрыли это проявление братских чувств от посторонних. «Удачен!» — сказал Джерин. «И прости меня за все, что я сделал, сказал или подумал против тебя». Он сошел вниз, в темноту, где ожидали его собственные солдаты. Механизмы захваченного судна Риссов функционировали безупречно. Машина поднялась как тень, набрала высоту и перелетела через горную вершину. Почти моментально они были в центре сражения. Линские космические корабли атаковали группами в 100 машин и шли волнами. Они управлялись неполными экипажами, и у них были две цели. Пикируя носом в торпедообразного захватчика, заставить вступить в бой по возможности все оборонительные средства врага. Это была первая цель. Считалось, что чужакам не захочется, чтобы их межзвездный корабль был пробит сотнями реактивных снарядов весом тысячи тава каждый. Второй задачей каждого атакующего экипажа было покинуть свой корабль на небольшом спасательном судне за несколько секунд до столкновения. Предполагалось, что в воздухе будет так много спасательных кораблей, что враг не заметит приближение своей собственной пропавшей когда-то машины. По расчету управлять любой прямой атакой должен поглощающий энергию шар Клейна. Небо вспыхивало пламенем, повсюду горели и падали линские корабли. Клейн, однако, не видел спасательных судов, и у него появилось первое тоскливое чувство, что люди не смогли уйти. Сделать, тем не менее, было ничего нельзя, только идти вперед. Удары линских кораблей, бившихся о металлический корпус захватчика, были теперь почти беспрерывны. И больше уже не было никаких сомнений, что оборона врага была не в состоянии справиться с такой сложной атакой. Клейн напряженно думал. «Они будут вынуждены уйти. У нас не будет времени подойти ближе». Эта возможность раньше ему в голову не приходила. Он считал бесспорным, что большой корабль сможет стряхнуть нападающих линцев без труда и не сходя с места. Вместо этого они наносили ему серьезные повреждения. Рядом с ним его командующий прошептал: «Кажется, я вижу отверстие». Клейн вгляделся туда, куда тот показывал, и увидел это отверстие. Он почувствовал холодную дрожь, потому что оно было прямо по их курсу. Никакой ошибки, его судно устремилось к нему, их втягивало внутрь. Возможно, что автоматическое управление его небольшой машины включило дверной механизм своего корабля-матки, и, возможно, они смогут войти в него без сопротивления. Его собственный план был проломить вход крошечной бомбой, и ему казалось, что он все еще предпочитал этот способ. Сейчас вопрос был такой. Была ли это ловушка тех, кто на борту, или же процесс был настолько автоматизирован, что никто не обращал никакого внимания на вновь прибывших? Это был риск, на который приходилось идти. Самая большая опасность заключалась в том, что эта гигантская машина начнет движение. Свет воздушной камеры оказался обманчиво тусклым. Он прикидывал, что было еще более 100 футов, как раздался щелчок. Машина резко сбавила ход, и он увидел, как неясно вырисовывающиеся серые двери развернулись в обе стороны. Двери плавно закрылись позади них, и перед ними заскользили еще одни. Небольшое судно со своими 35 человеками на борту спокойно двигалось вперед и оказалось внутри корабля, пришедшего из звездных глубин. Джерин ждал в полевом штабе, куда он для укрытия забрал свою семью. «Они еще внутри», — таков был краткий доклад его старшего полевого офицера. Примерно через 18 часов ситуация фактически означала смертный приговор. Джерин обвинял себя. «Ни в коем случае ему нельзя было разрешать идти», — сказал он Лили Делл. «Нелепо, что член нашей семьи должен участвовать в прямых штурмах. Сам он принял участие более чем в 100 штурмах. Но сейчас это игнорировал». Он игнорировал и тот факт, что только человек, управляющий энергетическим шаром, сам Клейн, мог провести атаку, которую задумал. Джерин расхаживал по штабному кабинету. И только через несколько минут он заметил, что впервые Лили Делл нечего было сказать. Джерин пристально посмотрел на нее, мрачно понимая, что ни она, ни те, кто стоял за ней, не были недовольны тем, что произошло. «Дорогая моя», — сказал он наконец, — «неудача Клейна будет иметь последствия для всего государства. Она будет означать начало, а не конец наших бед». Она по-прежнему молчала. И он увидел, что в этом кризисе она была не в состоянии понять этого. У нее были свои собственные цели, цели матери и представителя группы, которая действовала через нее. Его мысли вернулись в прошлое, к выбору, который сделала старая леди Лидия, его бабушка, убедив своего стареющего мужа, что ее сын должен стать наследником Линна. «Я должен сделать так», — решил Джерин, «чтобы престолонаследие не стало делом Лилидел. Да и мне пора больше интересоваться детьми. Я больше не могу доверяться тому, что она сделала с ними». Это особенно касалось Каладжа, его старшего сына. Он снова взглянул на жену и открыл было рот, чтобы сказать, что если Клейн останется в живых, у него будет власть по желанию взять правительство. Он не сказал этого. Это не послужит никакой полезной цели. Во-первых, она не поверит, а во-вторых, это было не совсем верно. Правительство частично зависело от совместных действий управляемых. И были факторы против Клейна, о чем, к счастью, он был убежден, знал и сам Клейн. Встречи между ними сделали дружеское сотрудничество возможным. Только чрезвычайные обстоятельства, как он был уверен, могли изменить сейчас политическую ситуацию в Линне. «Мне придется сделать завещание», — подумал он. «Случись со мной что-нибудь. Умри я. Не должно быть никакой путаницы». Он почувствовал себя угнетенным. Уже во второй раз, менее чем за год, как беда поразила сердце империи. Сначала Чиннар, варвар, а теперь чужаки. С воздуха он видел потоки беженцев из дымящихся городов, разбомбленных прежде, чем они были полностью эвакуированы. И он сознавал свое несоответствие перед лицом такой колоссальной катастрофы. Это и решило дело. «Я отказываюсь», — думал, сказал он, — «верить, что Клейн потерпел неудачу. Если это так, то мы проиграли». И осознание этого еще раз подчеркивает его важность в кризисное время. Он единственный человек, способный управиться с чрезвычайной ситуацией, имеющей дело с атомной энергией. «Если он все еще жив, я намереваюсь сделать следующее». С широко раскрытыми глазами она слушала, как он объяснял о завещании, которое собирался написать. Вдруг лицо ее исказилось от ярости. «Ты с ума сошел!» — выдохнула она. «Ты серьезно? Ты собираешься лишить наследства собственного сына?» Он сурово посмотрел на нее. «Дорогая моя», — сказал он, — «я хочу дать ясно понять тебе и твоей личной армии раз и навсегда. Пока я лорд-советник, государство не будет рассматриваться как собственность, которую автоматически наследуют мои дети. Слишком рано решать, обладает ли Каладж качествами, необходимыми для руководства. У меня впечатление, что он чрезвычайно эмоциональный юноша, который слишком часто поступает так, как хочется ему. Пока что здесь нет признаков стабильности, которой обладаю я, обладает Клейн, и до определенной степени обладал Тьюз. Лицо женщины смягчилось. Она подошла к нему. «Я вижу, ты устал, дорогой. Пожалуйста, не делай ничего в спешке, пока не пройдет этот кризис. Я принесу тебе чашку чая, крепкого, как ты любишь». Она внесла чай дрожащими пальцами и вышла со слезами на глазах. Напиток показался необычайно горьким, даже на его вкус, но он отхлебнул его и начал диктовать, сначала завещание, затем письмо Клейну. Он признал, что он слишком многое принимал как должное, но настроение его оставалось мрачным. И только после того, как он запечатал две статьи и положил их среди деловых бумаг, он почувствовал, что напряжение прошедших нескольких дней сказалось на его теле. Он почувствовал огромную усталость и даже небольшой озноб. Отослав секретаря, он лег на кушетку под окном. Прошло 20 минут, и мягко открылась дверь. Так мягко, что спящий казался непотревоженным. Лилидел вошла, взяла чашку, в которой был чай, и на цыпочках вышла. Прошло около часа, когда напряженная тишина комнаты была вновь нарушена. Внешняя дверь распахнулась. Через порог ворвался штабной офицер. «Ваше превосходительство», — задыхаясь, начал он, — «захватчик появился над лагерем». Стройное, одетое в униформу тело, на кушетке не шевелилось. Глава 5. Когда подъемное судно Клейна остановилось внутри вражеского корабля, он через мгновение увидел, что их прочно удерживали в чем-то вроде металлического футляра. Нос машины и половина корпуса были погружены в эту облегающую люльку. Вокруг него повсюду были другие небольшие суда, вставленные в подобие ячейки. Судно автоматически скользнуло в свое гнездо. Теперь была только одна проблема. Заметит ли тот, кто управляет большой машиной, что это спасательное судно, которое было захвачено на Марсе человеческими существами? Если он заметил, то в первые минуты ничем это не показал. Там, где заканчивался футляр гнезда, были высокие ступеньки. По этим ступенькам и поднялись Клейн и его люди, пройдя в пустой коридор. Клейн внезапно остановился, поколебался, глубоко вдохнул и послал шар на его смертельное задание. Свернув, он пропал из виду, вернулся, снова исчез и опять вернулся. Затем в третий раз соскользнул, как удар молнии. На этот раз он вернулся уже пресыщенным. Они не нашли ни одного живого существа, какого бы то ни было вида. Они бродили несколько часов, прежде чем наконец убедились, что за эти несколько секунд громадный корабль был охвачен простым процессом. Шар поглотил всех чужаков на борту. Как только Клейн удостоверился в этом, он направился в огромную комнату управления. Он зашел как раз вовремя, чтобы стать свидетелем одного странного механического явления. Какая-то громадная, стекловидная, зеркальная пластина, которая не издавала ни звука, ни света, когда он в первый раз прошел через комнату управления, замерцала вспышками света, и из нее раздались какие-то робкие, явно бессмысленные звуки. Клейн занял место за каким-то барьером и с подпрыгивающим над его головой шаром настороженно наблюдал. Огни на пластине вдруг усложнились. На ней вырисовывались какие-то очертания, и Клейн был потрясен, когда узнал в этом создании точно такое же чудовище, которое привез с Европы Чинар. Только этот каким-то удивительным образом жил в изображении. Существо глядело из пластины в комнату управления, и прошла почти минута, прежде чем его взгляд коснулся Клейна. Оно произнесло что-то с серией низких звуков, которые ничего не означали для мутанта. Еще двое других вышли из неясности и тоже уставились сквозь пластину. Одно из них жестом явно отдало команду и что-то прорычало. Раздался щелчок, и экран погас. Звуки еще продолжались несколько секунд, а затем и они затихли. Поколебавшись, Клейн осторожно прошел дальше в комнату управления. Он пытался понять, что же он такое увидел. Изображение живых чужаков, сфокусированное откуда-то издалека на блестящую пластину. Понять это было очень трудно, но ему стало тоскливо от убеждения, что другие чужаки теперь знали, что произошло на первом их корабле, добравшемся до Земли. Мысленным усилием он должен был постичь возможность того, что связь можно устанавливать и другими средствами, а не дымовыми сигналами, световспышками стратегически установленных зеркал и кораблями-курьерами. То, что он увидел, указывало, что такая связь была возможна не только через планету, но и через бездну космоса между звездами. Это меняло все. Это меняло всю ситуацию. Захват одного этого корабля ничего не значил. Другие чужаки знали, что оборонительные силы Солнечной системы не смогли защитить свои города. Они будут озадачены захватом их корабля, но сомнительно, что они будут серьезно встревожены. Чего почти добился один корабль, безусловно, сможет сделать флот без усилий. Вот каким будет их отношение. И Клейн, быстро оценив оборонительные возможности Солнечной системы, не сомневался в способности мощных сил вражеских кораблей сделать все, что они захотят. Весь этот инцидент с наблюдением на расстоянии имел громадное значение. В мрачном настроении он начал изучать систему управления большой машины. Прошло почти 4 часа, прежде чем он удовлетворенно отметил, что мог вести ее для атмосферного путешествия. Определенные функции сложной панели управления совершенно сбили его с толку. Чтобы овладеть арсеналом этого корабля, потребуется время и серьезные исследования. Он направил корабль к штабу Джерина. Он приземлился на спасательном судне, на котором развивались победные флаги Линна, и через несколько минут был допущен туда, где лежал мертвый Джерин. Это было примерно через час после того, как было обнаружено тело. Когда он взглянул на своего покойного брата, лорд Клейн почти мгновенно заметил следы отравления. Пораженный, он отступил от кушетки и оглядел сцену, пытаясь оценить ее в целом, вдова ли Лидел была на коленях с рукой, заброшенной через тело в очевидной агонии горя. Она казалась больше встревоженной, чем убитой горем, и потому, как были прищурены ее глаза, в них был какой-то оттенок вычисления. Слез у нее не было. Картина заинтересовала Клейна. У него были бесчисленные доклады о группе, которая использовала эту женщину для влияния на Джерина, и было время, когда он даже намеревался предупредить брата против нее. Он поймал себя на мысли, что думает о том, где сейчас был ее старший сын, этот невероятный коллаж. Понадобилась всего лишь минута, чтобы эта мысль оформилась в четкую возможную картину этой ситуации. Он вдруг увидел, как коллаж уже отправлялся в Голомб, небольшой городок за Линном, куда были переведены патронат и другие правительственные отделы. Заранее получив предупреждение, группы, стоящие за Лилидл, среди них многие хорошо известные патроны, могло воспользоваться случаем и объявить мальчишку лордом-советником. Здесь был взрывчатый материал для кровавой борьбы за власть. Если не предпринять правильных действий, могут поползти слухи о том, что Джерин был убит. Некоторые из этих слухов укажут на вдову, другие — на самого Клейна. Его собственные сторонники, которые неохотно приняли благородного Джерина, весьма вероятно откажутся согласиться с тем, чтобы 17-летний юнец был поставлен к власти их злейшими врагами. Секретарь Джерина, генерал Марак, тайный сторонник Клейна, тронул за руку Клейна и прошептал на ухо: «Ваше превосходительство, здесь копии очень важных документов. Я не поклянусь, что оригиналы еще здесь». Через минуту Клейн читал последнюю волю своего брата. Затем он прочел личное письмо, существенным предложением которого было: «Вверяю мою дорогую жену и детей твоей заботе». Клейн повернулся и посмотрел на вдову. Ее глаза, на мгновение встретившись с его, вспыхнули ненавистью. А затем она опустила их и с тех пор не подавала знаков, что замечала его присутствие. Он догадался, что его появление на сцене было неожиданным. Пора было решать. И тем не менее, он колебался. Он взглянул на высших штабных офицеров, все люди Джерина, и все равно никак не мог решиться. В его голове была картина большая, чем что-либо происходившее в этой комнате или на этой планете. Картина мощного чужого флота, отправляющегося с какой-то далекой звездной системы, отомстить за захват своего разведывательного корабля. Разумеется, это будет лишь дополнительным стимулом. Их истинной целью будет уничтожение всех человеческих существ Солнечной системы и захват всех планет, пока люди будут драться друг с другом за личные интересы правительственной власти. Слегка дрожащими пальцами Клейн сложил оба документа и положил их в карман. Стоя здесь в присутствии своего покойного брата, так недавно ставшего другом, он возненавидел политическую осведомленность, заставившую его автоматически подумать: «Я должен постараться получить оригиналы, на случай, если я когда-либо захочу их использовать». Отвращение стало еще сильнее. Прищуренными глазами, с мрачным лицом, он смотрел не только на эту сцену пред ним, но и на мир Линна снаружи. Сложное соединение непосредственного видения и острой, восприимчивой памяти, сцену, которую он наблюдал, и все сцены, свидетелем которых он когда-либо был, он вспомнил свои интриги за многие годы, свою эмоциональную радость в политических маневрах. И теперь, одной вспышкой осознания, понял, что все это было ребяческим вздором. Губы его шевельнулись. Он тихо пробормотал: «Любимый брат, мне стыдно, потому что я знал достаточно, чтобы быть осторожней». Ему казалось, что Джерин был более великим человеком, чем он. Всю свою жизнь Джерин относился к политике и политикам с презрением, посвятив себя суровой жизни военного человека в век, когда война была неизбежна. «Могу я сделать меньше?» — вопрос дрожал в голове, как брошенный нож, вибрирующий в плоти. Затем он увидел, что был сентиментален в своих сравнениях, потому что его проблема была на уровне, который Джерин вряд ли когда-нибудь мог себе представить. Здесь для него была власть, если бы он ее захотел. Все интриги Лилидл и ее группы не могли бы помешать ему захватить власть простой силой. Без стыда, без скромности, он понимал, что он самый-самый ученый в Линне. Он ясно и четко почувствовал свое превосходство, проницательность своего понимания. Каким-то образом у него это было, а у других нет. Это делало сейчас необходимым для него отказаться от высшей должности на Земле, ибо у него был долг перед всей человеческой расой. Долг, выросший из понимания колоссальной опасности. Он не мог рассчитывать на то, что кто-то еще сможет оценить степень этой опасности. И меньше всего он ожидал этого от этой корыстной, продажной, несерьезной женщины и тех, кто стоял за ней. Резко, с гневной решительностью, Клейн повернулся и поманил генерала Марака. Тот быстро подошел. Клейн быстро прошептал ему: «Я бы посоветовал всем уйти отсюда со мной. Иначе я не отвечаю за жизнь человека, который знает, что в этих документах». Он постучал пальцем по своему карману, где находилась копия завещания Джерина. К несчастью, такова была суровая действительность. Интрига и внезапная смерть. Не говоря ни слова присутствующим, он повернулся и вышел из комнаты. Марак шел следом за ним. Его задача теперь — удержать своих горячих последователей от политики, захватить власть от его имени. И спасти мир, который почти потерял рассудок от коррупции. Через несколько часов он приземлился в своем имении. Его встретил командир его охраны. «Ваше превосходительство», — сказал он кратко, — Шар и его контейнер украдены». «Шар пропал!» — воскликнул Клейн. Его дух надломился, словно от тяжести. Через несколько минут он уже знал эту историю. На охрану шара, очевидно, напали из засады более крупные силы. Командир закончил. Когда они не вернулись сюда по графику, я расследовал все лично. Я нашел их тела на дне каньона. Все они были мертвы. Мысли Клейна уже оставили само преступление и искали виновного. И моментально он сосредоточился на южном человеке. «Чиннер», — свирепо сказал он. Глава 6. Для Чиннера и его людей поражение от лорда Клейна за несколько месяцев до того не стало окончательной гибелью. Прежде чем приказать своей армии сдаться, этот замечательный логик проанализировал свое положение. В самом худшем случае сам он не будет убит сразу же. Его оставят для публичной казни. Его люди, разумеется, будут проданы в рабство, если только он не сможет убедить лорда Клейна позволить армии остаться единым подразделением. Чтобы сделать это, он должен убедить мутанта, что такая сила могла бы быть полезна ему. Так как его рассуждение имело прочную основу, все произошло так, как он и надеялся. Клейн перевел варварскую армию вместе с рядом частей рабов в легко защищаемую горную территорию. Вновь получив контроль над непобедимым шаром энергии, мутант считал, что он контролирует ситуацию. Он даже не без основания подозревал, что Чиннер держал тогда ряд космических кораблей в открытом космосе, где до них все еще можно было добраться. Тогда он сообщил предводителю варваров. «Эти корабли могут обеспечить вам транспортировку, чтобы вернуться на свою планету. Но предупреждаю вас, чтобы вы не делали такого шага без моего разрешения. Вы должны знать, что я могу разыскать и уничтожить вас в любое время». У Чиннера не было в этом никаких сомнений. И кроме того, у него не было желания возвращаться на Европу. Разворачивались великие события, и он намеревался быть в их центре. Свои приготовления он начал смело. Однако космические корабли снаряжались для побегов. Люди, прикрепленные к ним, громко протестовали, когда им сообщили, что они должны были сбрить свои бороды, но предводитель был непреклонен. Поодиночке корабли сели во мраке ночи на тщательно выбранные места как можно дальше от города Линна. Из них выскочили безбородые люди, одетые, как обыкновенные линцы. Они убивали только мужчин, как рабов, так и линцев, и за много месяцев набрали себе огромные припасы зерна, фруктов, овощей, металла и дерева, которые могли пригодиться армии. Для пленных Клейном была назначена минимальная диета для поддержания существования. В течение недели они питались роскошно. От каждого костра в горах шел запах жареного мяса. В течение нескольких недель к каждому костру приходило по несколько женщин. Чиннер отдал приказ, чтобы в лагерь приводились только рабыни, а любая линская женщина, схваченная по ошибке, должна была быть убита. Все соглашались, что это было мудро, однако он подозревал, что ни одна женщина не была казнена. Чиннару было ясно, что линские женщины, узнав о таком выборе, предпочтут замаскироваться под рабынь. Таким образом, кровожадная угроза помогла. Громадный лагерь, который мог бы находиться в крайнем беспорядке, несколько месяцев действовал с высоким уровнем эффективности. И из-за страшного расстройства нормальной линской жизни, вначале в результате вторжения варваров, а затем из-за захватчика-чужака, их жестокие действия проходили почти незамеченными, а их существование почти в буквальном смысле и не подозревали. Появление захватчика сделало возможным даже более дерзкие действия. Среди бела дня корабли варваров садились на окраинах городов и небольшими группами пролетали мимо сторожевых постов без окликов. Эти небольшие шпионские подразделения приносили сведения с широко разбросанных пунктов к одному из самых проницательнейших военных умов своего века. В результате Чиннар знал еще до самого события, что против корабля-захватчика должна была быть произведена атака. И он также знал и ее характер. В ночь атаки он полностью осознавал, что было поставлено на карту. Он лично сопровождал людей, которые подобрались на расстояние стрелы от конструкции, похожей на гроб, являвшейся контейнером для шара энергии. Он дождался, пока шар не исчез в темноте, в направлении к гигантскому вражескому кораблю. Затем он дал команду. Маленькая группа варваров устремилась на полсотни охранников вокруг контейнера. В темноте слышны были крики смертельно напуганных людей, застигнутых врасплох превосходящей силой. Но затем быстро наступила тишина. Варвары избавились от мертвых стражников, перетащив их за ближайшую скалу. Затем они стали в напряжении ждать шар. Он появился внезапно. Только что, мгновение назад, еще ничего не было, и вдруг серебряный шар уже спокойно катается взад-вперед. Чиннер пораженно смотрел на него. Он уже не первый раз видел его. Однако теперь он представлял себе некоторые возможности этого оружия. Вслух он сказал: «Принесите телескоп. Можно посмотреть и внутрь, пока мы ждем». Это была новая идея, а примененный способ был очень грубым. Два человека воткнули длинный узкий телескоп в эпидерму шара, а затем медленно, равномерным шагом шли рядом с ним. Проблема заключалась в согласованности, и роль Чиннера была самой трудной. Он шел рядом с телескопом, припав одним глазом к окуляру, и хитрость была в том, чтобы установить ритм движения вперед и назад. То, что он вначале увидел, отличалось от всех его ожиданий до такой степени, что у него затуманилось зрение, и он сбился с шага. Внутренне собравшись, он посмотрел еще раз. Странно, удивление снова было почти так же велико, словно мозг уже выбросил виденное ранее. Он увидел сияющую звездами Вселенную. В смятении он отступил назад, стремясь охватить огромную величину, всю фантастическую действительность. Затем он снова подобрал шаг и посмотрел еще раз. К тому времени, когда он снова выпрямился, он пытался дать объяснение увиденному. «Шар», — решил он, — «был дырой в космосе». Сбитый с толку, он уставился на него, когда тот катался взад и вперед. Как серебристый шароподобный предмет мог быть отверстием во что-либо. Он знаком приказал людям унести телескоп, а затем засунул в шар свой палец. Он вообще ничего не почувствовал. Ни сопротивления, ни какого бы то ни было ощущения. Палец слегка опух, и он вспомнил, что метеорокопатели подтверждали, что космос был не холодным, но что жизненно необходимо было надевать герметический костюм. Из-за недостатка давления его палец бы разбух. «Интересно», — подумал он, — «может, он проник в какую-то глубину космоса?» Палец, высунувшийся из плоти в вакуум. Он задумчиво отошел от шара и сел на камень. На востоке небо начинало светлеть, но он все еще сидел, его люди все еще напрасно ожидали приказа уходить. Он намеревался дать Клейну любую возможность использовать сферу шар против чужаков. Когда из-за неровного горизонта показалось солнце, он резко встал и велел перевести контейнер и шар к ожидавшему кораблю. У судна были указания сразу же выйти в атмосферу и встать на орбиту вокруг Земли. Чиннер четко помнил, как Клейн вынужден был прийти в город Лин, чтобы использовать шар против него самого. И это был факт, что каждый раз, когда его использовали, он должен был перевозиться ближе к объекту, против которого его собирались применять. Таким образом, величайшее оружие, которое можно себе представить, было в его владении. Он не был удовлетворен. Беспокойно расшагивал по комнате, которая была его штабом, он снова и снова обдумывал свое положение. Годы назад он открыл основной секрет власти и успеха. И сейчас, когда картина была не завершена, ему было не по себе. Люди приходили и уходили с его комнаты. Шпионы приносили информацию. Корабль-агрессор был захвачен. Джерин был мертв. Клейн отказался воспользоваться этой смертью и дал указание своим сторонникам не выступать против плана, сделать Каладжа лордом-советником. Когда человек, доставивший эту последнюю новость, ушел, Чиннер в удивлении покачал головой, и впервые за все эти месяцы какая-то часть его страшного напряжения спала. У него самого не хватило бы смелости не захватить власть в такой благоприятный момент. Не мог он представить себе и логику этого. Даже так, действительность казалась сверхчеловеческой. Это заставило его поколебаться. Ведь он намеревался приложить усилия захватить гигантский корабль-захватчик, когда на нем не было Клейна. С точностью часового механизма его люди завершили всю предварительную работу, но он не отдавал последнего приказа. На шестой день после смерти Джерина от Клейна прибыл посыльный, приказывающий ему явиться на борт захваченного гиганта. Чиннер заподозрил самое худшее, но у него не было другого выбора, за исключением открытого сопротивления. Так как это быстро собрало бы против него основные линские армии, то он решил довериться Клейну и своему собственному анализу ситуации. В соответствии с этим, в назначенный час Чиннер и его штаб прилетели на патрульном судне с мощным сопровождением к имению Клейна. Когда они сходили на землю, корабль-чужак парил высоко над головой. Вокруг расхаживали несколько охранников. Нигде не было признаков достаточно крупной силы для защиты боевого корабля против решительной воздушной атаки. Взглянув вверх, Чиннер увидел, что несколько дюжин люков корабля были открыты и что через них шло слабое, но регулярное движение. Эту картину его шпионы передавали со значительными подробностями, и она сбила сейчас Чиннера с толку так же, как и раньше. Корабль казался беззащитным, совершенно открытым для нападения. Сама степень этой беззащитности заставила его поколебаться. Все еще было трудно поверить в то, что Клейн мог быть настолько халатен, но теперь предводитель варваров молча обругал себя за то, что не смог воспользоваться военной возможностью. Впервые за свою страшную карьеру он упустил возможность. У него было предчувствие беды. Прищурившись, он наблюдал за тем, как подошел один из офицеров Клейна. Отдав честь варварским командирам с холодной формальностью, он поклонился Чиннару. «Ваше превосходительство, не последуете ли вы и ваш штаб за мной?» Чиннар ожидал, что его поведут к главному дому имения, который был виден в третьей миле к югу, за низким холмом. Вместо этого линский офицер провел их к небольшому зданию, полуукрытому в густом подлесье. Он еще раз отдал честь и поклонился. «Проходите, пожалуйста, внутрь по одному», — сказал он. «Так, чтобы машина могла сделать», — он колебался из-за слова, — «вашу фотографию». Он поспешно добавил. «Лорд Клейн просил меня заверить вас, что это очень важно, иначе вам будет невозможно приблизиться к солнечной звезде». Чиннар ничего не сказал, не позволил он себе, и сразу же проанализировать значение этих слов. Он знаком велел своим офицерам войти вперед себя и с любопытством смотрел, как каждый по очереди заходил, исчезал на минуту, а затем появлялся, проходя через дверь. Так как он не расспрашивал их, никто из них осмотрительно не предлагал никакой информации. Наконец настал и его черед. Не спеша, Чиннар шагнул в дверь. Он оказался в голой комнате, если не считать стула, стола и прибора, который лежал на столе. На стуле сидел офицер, который при входе Чиннара встал и поклонился. Варвар ответил на приветствие, затем с любопытством уставился на прибор. Он выглядел так, словно его вырвали из его металлической оправы. Там, где резали горелкой, металл был расплавлен. Чиннар отметил это, когда проходил. И еще увидел, что сама машина, казалось, состояла в основном из похожего на телескоп выступа, укомплектованного линзами. Он повернулся к сопровождающему. «Что он делает, нас?» — спросил он. Офицер был вежлив. «По словам лорда Клейна, сэр, он делает фотографии». «Но это всего лишь другое слово для портрета», — сказал Чиннар. «Вы хотите сказать, что машина сделала мой портрет? Если так, где он?» Щеки сопровождающего слегка вспыхнули. «Ваше превосходительство», — признался он. «Я больше ничего не знаю. Лорд Клейн просил меня отсылать всех спрашивающих лично к нему», — он добавил несколько многозначительно. «Я полагаю, что теперь, когда вы здесь, он будет ждать вас». Чиннар был настойчив. «Я не видел, чтобы вы что-нибудь делали». «Автоматически, сэр. Все, что стоит перед ним, фотографируется». «Если такая фотография необходима, там», — сказал варвар, «необходима до того, как я подойду к кораблю, то как же лорд Клейн и его люди смогли войти в судно неделю назад и захватить его, не фотографируясь?» Это был риторический вопрос, и он почти не слышал утверждений служащего о своем неведении. Молча он вышел из маленького здания и вслед за первым офицером пошел к более крупному спасательному судну, которое как раз садилось в полусотни футов от него. Через несколько минут их быстро унесло к одному из отверстий. Спасательное судно скользнуло внутрь и носом мягко встало в прорезь. Чиннар вышел с другими, поколебался, когда увидел двойные ряды охраны, подтянутой для их приема, а затем, уже заметив холодность приветствия, без слов прошел по коридору к огромной двери. Переступив порог и увидев огромную виселицу, которая была воздвигнута у дальней стены, он непроизвольно остановился. Замешательство было преждевременным. Он невозмутимо прошел вперед, прямо к подножию виселицы. Сел на нижнюю ступеньку, вытащил блокнот и начал писать прощальное обращение. Он все еще писал его, когда краем глаза увидел, как вошел Клейн. Он встал и поклонился. Стройный молодой человек подошел к нему и без всяких предварительных слов сказал: «Чиннар, выбор у вас простой. Выдать шар или пойти на виселицу?» «Шар?» — наконец произнес варвар. Он надеялся, что это звучало по-настоящему удивленно, но не сомневался в серьезности своего положения. Впереди были трудные минуты. Клейн сделал нетерпеливый жест, поколебался, а затем стал заметно спокойней. «Чиннар», — произнес он медленно, «умелая реорганизация ваших сил в последние несколько месяцев привела меня к решению использовать вас в главном предприятии». Варвар еще раз поклонился, но глаза его сузились от открытия, что его деятельность была известна мутанту. Чиннар ни недооценил, ни переоценил этот факт. Он понимал и слабость, и силу положения лорда Клейна. Большой слабостью было то, что он слишком зависел от самого себя. Он был во владении людей, у которых было слабое или вообще никакого представления об относительной важности того, чем он обладал или его действий. И потому, во время варварского нападения на Лин, атакующая захватила дом Клейна со всем его ценным научным оборудованием, включая и силовой шар. Не зная огромных потенциальных возможностей шара, они сделали ошибку, попытавшись использовать его и другое оборудование в качестве приманки, чтобы заманить Клейна в ловушку, и тем самым позволили ему приблизиться к шару и самим попасть в ловушку. Тайна, делающая такие вещи возможными, была формой силы. Но, очевидно, стоит только понять систему, и решение оказывается простым. Следить за движениями Клейна. Он не мог быть одновременно повсюду. Как и другим людям, ему нужен сон. У него должно быть время на еду. Не мог же он постоянно быть настороже. То, что он позволил силам варваров реорганизоваться, не говорило о том, что он мог предвидеть все возможные случайности такого поступка. Об этом говорил его захват шара. Снова молчание нарушил Клейн. «Как вы знаете, — сказал он, — я спас вас от участи, которая обычно ожидает тех, кто осмеливается напасть на Лин. Казнь таких вождей может быть, а может и не быть, средством устрашения, средством против других авантюр. Возможно, так и есть. Я спас вас от этого, а одним из первых ваших действий стала кража оружия для самостоятельного использования, для которого у вас нет знаний. Чиннару показалось, что пора было отказываться. «Я не знаю, о чем вы говорите», — запротестовал он в своей открытой манере. «Что, разве шар украли?» Клейн, казалось, не слышал. Он мрачно продолжал. «Я не могу честно сказать, что когда-либо восхищался вами. Вы обнаружили, открыли простой способ власти и продолжаете следовать ему. Я лично против такого большого числа убийств, и я действительно верю, что возможно достигнуть высот власти в любом государстве, как бы оно ни управлялось, без того, чтобы вонзать кому-то нож в спину». Он остановился, сделал шаг назад. Глаза его были безжалостны, когда он взглянул Чинару прямо в лицо. Сказал кратко. «Хватит об этом. Вы уступите шар или идете на виселицу?» Чиннар пожал плечами. От давления смертной угрозы напрягся каждый мускул в его теле. Но своей потрясающей логикой он уже проанализировал потенциальные возможности своей кражи шара, и он все еще придерживался своего анализа. «Я ничего об этом не знаю», — сказал он тихо. «Шара у меня нет. До этой минуты я даже не знал, что его украли. Что это за предприятие, в котором вы планировали меня использовать? Уверен, что мы сможем договориться». «Никаких договоров», — холодно сказал Клейн, — «пока я не получу шар». Он продолжал. «Однако, как я вижу, вы убеждены, что я не повешу человека, у которого он находится. Так что давайте приступим. Вы сами заберетесь на виселицу, или вам нужна помощь?» Так как никакого эффективного сопротивления здесь быть не могло, Чиннар повернулся, зашел по лестнице наверх виселицы и, не дожидаясь, пока палач ему поможет, сам продел голову в веревку. Он был сейчас бледен, несмотря на свою уверенность. Впервые его ударила мысль, что ослепительная карьера Чиннара, бывшего писца, сделавшего себя абсолютным правителем Европы, вот-вот закончится. Он увидел, как Клейн дал знак палачу, линскому сержанту, выйти вперед. Тот встал у рычага, который открывал крышку люка, и повернулся, следя за Клейном, поднявшим руку. Мутант напряженно стоял в этой позе и сказал: «Последний шанс, Чиннар. Шар или смерть?» «У меня его нет», — сказал Чиннар ровным, спокойным голосом, но с таким видом, что все решено. Неумолимо и резко рука Клейна упала вниз. Чиннар почувствовал, как люк под его ногами провалился, и затем он падал. Глава 7. Он пролетел около фута и приземлился так резко, что тело его завибрировало от боли. К глазам подступили слезы. Он сморгнул их. Когда зрение прояснилось, он увидел, что стоит на крышке второго люка, выстроенного ниже. До него донеслось какое-то шарканье. Он огляделся. Его штабные офицеры сражались с линскими стражниками, пытаясь пробиться к нему. Чиннар колебался, думая, что, может быть, ему и им следует сделать попытку драться до смерти. Он покачал головой очень слабо. То, что он все еще был жив, подчеркивало его собственные твердые убеждения. Он подал свой золотой голос, и его офицеры, наконец, прекратили борьбу, остановились, угрюмо глядя на него. Чиннар обратился к ним, косвенно обращаясь к Клейну. «Если моя жизнь действительно будет в опасности», — сказал он с хорошо слышимой уверенностью, — «это произойдет потому, что лорд Клейн потеряет рассудок. Это было бы и в том случае, если бы у меня был шар». Он понимал, что Клейн воспринимает эти слова как признание, и холодно взглянул на Мутанга, побуждая к замечанию. Клейн нахмурился, но через мгновение принял вызов. «Предположим, шар был бы у вас», — сказал он мягко. «Так почему это вас защищает?» «Потому», — сказал Чиннар, и его золотой голос никогда еще не был так ровен, «что, если он у меня, пока я жив, у вас был бы шанс вернуть его. Если я умру, тогда этот шанс пропадет навсегда». «Если бы он был у вас», — сказал Клейн мрачным, но ироничным голосом, «зачем вам держаться за него? зная, что вы не сможете им пользоваться. Сначала мне нужно было бы все изучить, был ответ варвара. В конце концов, вы узнали, как им пользоваться, без всяких предыдущих знаний о его работе. У меня была книга, вспыхнул Клейн. И кроме того, я обладаю знаниями о природе и строении материи и энергии. Возможно, холодно сказал Чинер, я мог бы заиметь эту книгу, такое случается. В частности, эту книгу я запомнил, сказал Клейн, а затем уничтожил. Чинер был вежливо скептичен. Возможно, мои агенты смогли бы отыскать место, где вы сожгли его, сказал он. Или, если бы я послал их в дома богов, они смогли бы найти еще одну книгу. Он чувствовал, что снова нарастало напряжение, и что никакой словесный эпизод не разрешит этот спор. Клейн становился все жестче, глаза его сужались. «Чиннер», — сказал он резко, — «если бы шар был у вас, и вы бы знали, что никогда не сможете разузнать, как им пользоваться, держались бы вы за него, зная об опасности перед человеческой расой?» Варвар сделал глубокий вдох. Он ожидал яростной реакции. «Да», — сказал он. «Почему?» «Было видно, что Клейн сдерживается». «Потому-то», — ответил Чиннер, — «что у меня нет уверенности в человеке, который неоднократно отказывается принять власть и таким образом отвергает единственное средство, которым он может руководить действиями против возможного захватчика. И кроме того, шар, очевидно, бесполезен против рисов». Клейн, казалось, не слышал последних слов. «А если бы я сказал вам, что отказался взять власть потому, что у меня план гораздо большего масштаба?» «Я признаю власть», — сказал Чинар решительно, «а не грандиозные планы человека, который сейчас фактически бессилен». «Мой план», — говорил Клейн, «такого масштаба, что я не рискну сообщить о нем человеку с вашим негибким отношением из страха, что вы посчитаете его невыполнимым. Думаю, на этот раз ваше воображение не сможет оценить этих возможностей. А вы попробуйте». «Когда у меня будет шар», — сказал Клейн, «и не секундой раньше. А что до моего бессилия, не забывайте, пожалуйста, что у меня есть корабль». Чинер презрительно ответил. «Что вы собираетесь с ним делать? Напасть на законное правительство и заставить людей полюбить себя? Это не тот путь, которым может действовать мутант. Для вас и для вашей группы момент для взятия власти прошел. Возможно, он больше не появится до нападения рисов. А к тому времени все, что вы смогли бы сделать, будет уже слишком поздно». Он продолжал еще более яростным тоном. «Лорд Клейн, вы меня сильно разочаровали. Ваша неудача подвергла мои войска и меня самого серьезной опасности, потому что очень скоро законное правительство Линна потребует, чтобы вы выдали нас. И, разумеется, от вас потребуют, чтобы вы выдали и корабль. Если вы откажетесь, тогда впервые в своей жизни вы выступите открытым неповиновением. И с этого момента дни ваши сочтены». Клейн улыбался. «Я вижу», — сказал он, — «что вы опять принялись за свои старые игры в политические интриги. А я совершенно не терплю такое ребячество. Человеческая раса в смертельной опасности. И я не собираюсь спорить ни с кем, кто интригует и замышляет, пытаясь воспользоваться такой ситуацией. Люди должны взрослеть или умирать». Он отвернулся в сторону и что-то сказал одному из стоящих рядом с ним офицеров. Тот кивнул, и Клейн снова посмотрел Чинару в лицо. Варвар приготовился к следующему этапу пытки. Клейн кратко сказал, «Снимите, пожалуйста, петлю с шеи и подойдите к баку в углу слева от вас». Снимая веревку, Чинар внимательно осмотрел этот бак. Он был большой, бетонный. Чинар заметил его еще когда входил сюда. Это его заинтриговало. Он не мог представить его предназначение. Спускаясь с виселицы, он лихорадочно думал. Затем сказал Клейну, «Я действительно легко поддаюсь убеждению. Почему бы вам не рассказать о своем плане? Я не могу дать вам шар в подтверждение своей честности, потому что у меня его нет». Клейн лишь нетерпеливо помотал головой. Чинер принял отказ и сухо сказал, «Мне влезть в бак?» Клейн сказал, «Взгляните внутрь, вы увидите устройство». Чинер с любопытством взобрался наверх и глянул вниз. Резервуар был довольно глубок, и он был пуст. На дне был простой ручной насос и две цепи с зажимами, прикрепленными к пальцам, вделанным в бетонный пол. Он осторожно спустился в резервуар и подождал указаний. Взглянув вверх, он увидел, что Клейн смотрел на него вниз из-за края. «Пристегните цепные зажимы на щиколотках», — указал мутант. Чиннер повиновался. Их металлический щелчок прозвучал как окончание. Металл тяжело и неудобно оттягивал вниз. «Цепи», — объяснил мутант, будут удерживать вас на дне резервуара, так что, когда пойдет вода, вам придется откачивать ее, если не хотите утонуть», — он добавил. «Как видите, подход очень простой. Насос работает легко, выбор будет полностью за вами. Вы будете жить или умрете вашими собственными усилиями, и в любое время вы можете остановить весь процесс, согласившись отдать шар. Вот пошла вода. Она потоком понеслась вокруг ног Чиннера, шумно булькая и пузырясь. Она была тепловатой, так что ощущение было довольно приятным. Чиннер сел на пол и посмотрел вверх на Клейна. «Можно сделать просьбу?» — спросил он. «В нее входит передача шара?» «Нет. Тогда мне неинтересно». «Это насос», — сказал Чинар. «Его присутствие меня удручает». «Вы не уберете его отсюда?» Клейн помотал головой. «Через 5 минут вы, может, будете рады, что он здесь». Тем не менее, когда он говорил, в глазах его было беспокойство. Ясно, что такой реакции он не ожидал. Он закончил. «Если вы когда-нибудь передумаете, вы увидите, что насос быстро снижает уровень воды». Чинар не ответил. Вода была у его шеи. Через минуту она сомкнулась над его ртом. Он обнаружил, что непроизвольно расслабился, так, чтобы немного держаться на воде. Он напрягся в ожидании физического ужаса, до которого оставались считанные минуты. Наконец он уже стоял и мог чувствовать тяжесть цепи на щиколотках. Не было никаких сомнений в том, что он добрался до предельной точки этого способа спастись. А вода поднималась все выше. Опять она дошла до его рта, затем до носа. Он задержал дыхание, когда она поднялась до глаз и сомкнулась над головой. А затем, резко, словно разрываясь, он выдохнул и вдохнул. В груди возникла ножевая боль, но и все. На вкус вода была выдохшейся и неприятной, не так, как будто он ее пил. Наконец пропало всякое ощущение. Темнота накрыла его сознание. Когда он пришел в себя, он лежал над бочкой. Никогда в жизни он не чувствовал себя более жалким. Они все еще выдавливали из него воду. Он кашлял. Всякий раз, когда вытекала из него вода, его тело разламывалось. Боль возвращения к жизни была несоизмеримо сильнее, чем боль смерти. Но далее он, наконец, понял, что будет жить. Они перенесли его на койку, и здесь, через час или около того, он снова стал чувствовать себя нормально. Клейн вошел один, подтащил стул и сел, молча разглядывая его. «Чиннер», — сказал он наконец, — «я с неохотой вынужден признать, что восхищаюсь вашим мужеством. Я презираю звериную хитрость, находящуюся за ним». Чиннер ждал. Он отказывался верить, что его муки закончились. «Вы еще раз доказали», — горько сказал мутант, «что храбрый человек, готовый к обдуманному риску на жутком уровне политической интриги, может даже победить смерть. Я ненавижу глупую логику, заставляющую вас чувствовать, что вы вынуждены держать у себя шар. Если вы будете настаивать на этом безумии, мы все погибнем». «Если бы этот шар был у меня», — проговорил Чинар, «тогда вашим логичным действием было бы забыть о себе и рассказать мне, как он работает». Чиннер говорил ясным тоном, осознавая, как опасно было это утверждение. Это было его первое косвенное признание своих собственных огромных честолюбивых планов. Ибо было очевидно, что если бы он когда-либо научился пользоваться шаром, то с тех пор он был бы в состоянии захватить власть, когда ему этого захочется, и овладеть любым государством. Это также подразумевало, что, согласно его анализу характера Клейна, тот действительно мог позволить ему управлять шаром в какой-нибудь чрезвычайной ситуации, затрагивающей судьбу человеческой расы. Клейн качал головой. «Этого не произойдет, мой друг. Я не думаю, что шар сам по себе когда-нибудь будет полезен против рисов». «Почему, я вам не скажу». Чиннер молчал. Он надеялся без излишнего оптимизма, что, придерживаясь своей линии, он получит ключ к функционированию шара. Но информация, которую он получил, представляла проблему еще более трудной. Клейн продолжал. «Может показаться, что я был очень беспечен с шаром. Но я давно обнаружил, понял, что не могу быть одновременно повсюду. И, разумеется, я повторяю, он совершенно бесполезен для любого другого. Он работает на основе одной математической формулы, имеющей отношение к освобождению атомной энергии. И я сомневаюсь, что в Солнечной системе еще кто-то, кроме меня, даже просто знает, что существует такая формула». Чиннер получил свой ключ, и он был горек. Наконец он сказал, «Какие теперь у вас планы относительно меня?» Клейн колебался. Когда он, наконец, заговорил, в голосе его слышался огонь. «За прошедшие несколько месяцев, — сказал он, — я терпел ваши убийственные набеги, потому что сомневался, смогли бы мы получить такие обширные запасы продовольствия и прочее каким-либо законным способом под моим контролем». Помолчав, он продолжал. «Я также сомневаюсь в том, что было бы возможно собрать вместе столько много женщин, не применяя методов, подобных вашему. Для моих целей женщины также важны, как и продовольствие». Он снова замолчал. И у Чиннера было время почувствовать досаду. Он-то думал, что немного разбирался в запутанных планах, рождавшихся в голове этого человека. но теперь моментально он оказался за пределами его глубины, и сейчас у него было убеждение, что его обыграли в его же собственной хитрой игре. Мысль о том, что его тайные набеги будут сейчас использованы на пользу плана Клейна, была поразительной. Мутант продолжал. «Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Завтра солнечная звезда подойдет к вашему лагерю. Вы начнете грузить свое снаряжение на нижние палубы. Их там 20. И каждая может вместить около 10 тысяч людей и их запасы. Так что будет много места для всей вашей армии и женщин». Чиннар сказал. «Раз у меня такая сила на борту, что помешает мне захватить корабль?» Клейн мрачно улыбнулся. 20 верхних палуб уже заняты хорошо вооруженной линской армейской группировкой. Все молодые женатые люди, вместе со своими женами. Кроме как на офицерском уровне, связи между двумя группами не будет. Фактически, кроме входной двери из вашего штаба, все сообщающиеся двери будут запечатаны». Чиннар кивнул наполовину себе самому. Звучало впечатляюще. Любая оборона такого рода, конечно, могла быть преодолена дерзким и хитрым планом. Но сейчас это его почти не волновало. Тут подразумевалось, что должно было состояться невероятное, небывалое путешествие, и это заняло все его мысли. «Куда мы летим?» — спросил он резко. «К одному из внешних спутников?» «Погодите, увидите», — холодно сказал Клейн. Нахмурясь, он поднялся. «Хватит об этом. Инструкции вы получили. Мне необходимо совершить важную поездку в Капитолий. Я хочу, чтобы вы и ваши силы были на борту и готовы к полету через неделю с этого дня. И если вы хоть раз можете подняться над слабоумным военным идиотизмом, который направляет ваше рассуждение, принесите с собой шар». Его тон был тоном сдерживаемого гнева. Чиннар задумчиво уставился на него. «Друг мой», — сказал он, — «вы сейчас эмоциональны. Политической интриги никак не избежать. То, что вы вдруг неожиданно презираете, есть человеческая среда. Среди человеческой страсти, человеческого честолюбия, никогда не было и не будет никакого иного климата, в котором придется вам действовать. Человек добивается успеха или терпит неудачу в той мере, в которой он понимает и управляет безжалостными рычагами и другими себе подобными. Если он пытается отказаться от интриги, прилив смоет его и его планы, словно их никогда не было. Берегитесь!» Он закончил автоматически. «Шара у меня нет». Глава 8. Стрела вылетела из темноты, просвистела мимо головы Клейна и вонзилась в плечо охранника. Тот тихо вскрикнул и схватился за тонкий вибрирующий прут. На помощь ему прыгнул товарищ. Другие воины нырнули в улицы. Послышался визг, почти что женский по высоте страха и раздражения. Наконец группа солдат выбралась из темноты, волоча за собой тонкую, сопротивляющуюся мальчишескую фигуру. Раненому тем временем удалось вырвать стрелу из своей кровоточащей плоти. Больше напуганный, чем раненый, он стоял тут же и ругался глубоким низким голосом. Его люди уже возвращались из дальних углов улицы. Факелы вспыхивали и оплывали на ночном ветру. В этой дымной зловонной атмосфере меняющиеся узоры тусклого света лишь мельком высвечивали лица и тела. Клейн стоял молча, недовольный окружавшей его возбужденной толпой. Наконец, когда казалось, что конца суматохи не будет, он крикнул офицера, и через минуту путь для него был очищен. По нему охранники тащили задержанного. Кто-то крикнул. «Это женщина!» Крик эхом прокатился по толпе. Раздались изумленные проклятия. Женщина или мальчик при этом тусклом свете трудно было сразу определить, перестала сопротивляться. А затем, заговорив, сняла вопрос о поле. «Отпустите меня, грязные вы крысы! Вы получите за это плети. Я желаю говорить с лордом Клейном». Голос, несмотря на злобный тон, был женский. Что было более удивительно, выговор был поставлен в школах, где обучались юные леди благородного происхождения. Это поразительное открытие вывело Клейна из ледяного спокойствия, в которое его ввергло покушение на его жизнь. Он не сомневался, что покушение было на него, а не на охранника. Он не сомневался ни секунды, что убийца был агентом группы, стоящей за Лилидел. Теперь, когда покушение не удалось, у этой леди надо получить имена тех, кто стоял непосредственно над ней. Впрочем, это его мало волновало. Что беспокоило его, так это то, что она явно не думала над серьезными последствиями своего поступка. Берясь за задание, она не могла не знать о давно установленном способе наказания женщин-убийц. Их отдавали солдатам. Он уставился на нее встревоженными глазами. Возможно, это было впечатление от неровного света, но она казалась чуть старше ребенка. Ей было не больше 18 лет. Ее глаза сверкали страстным огнем решительного подростка. Губы ее были полными, а рот чувственным. Его передернуло, когда он понял, что мысленно предавал ее наказанию, установленному давней практикой. он, кто так недавно выступал против стольких многих старых обычаев, не мог сейчас позволить себе обидеть своего личного охранника. Медленно он стал непреклонен к неизбежностям ситуации. Так как он был зол на нее из-за решения, которое она вынуждала его принять, он спросил с мрачной резкостью: «Кто вы?» «Здесь я разговаривать не буду», — кум сказала она. «Как вас зовут?» Она заколебалась. Затем, очевидно, почувствовав в его голосе враждебность, она угрюмо ответила: «Маделина Каргей». Имя заставило его сильно задуматься его еще раз, потому что это была древняя и знаменитая фамилия в Линне. Генералы и патроны пронесли эту фамилию по полям сражений, подписывали ею законы страны. «Отец девушки», — вспомнил Клейн, — «погиб в бою на Марсе год тому назад. Так как он герой войны, поступок его дочери будет прощен». Клейн был раздосадован, поймав себя на мысли, что уже думает о политических последствиях. Но было бы глупо закрывать глаза на тот факт, что этот случай мог быть весьма опасным для него. Он сердито покачал головой. Теперь, когда Каладж уже избран лордом-советником и готов к своему триумфальному входу в город Лин завтра утром, сторонники мальчика могли бы поднять из-за этого шум. И однако надо учесть ожидания охранников, которым нет дела до извинений. К счастью, было возможно и промежуточное решение. «Возьмите ее», — сказал он. «Я допрошу ее, когда мы доберемся до места». Никто не возражал. Вполне естественно, что будет период расследования, после чего приговор. Клейн отдал необходимые распоряжения. Наконец, процессия снова двинулась по улице. Прошло несколько недель со дня захвата корабля-захватчика и более 6 месяцев со дня поражения Чинара и его варварской армии с Европы, этого далекого и малоизвестного спутника Юпитера. Мир Линна все еще приходил в себя от этих 2 недавних катастроф. Но пережившие их уже забыли, как велика была опасность. Со всех сторон империи все громче раздавались голоса недовольства. Коммерческие группы заявляли, что Чинар никогда и не был действительной угрозой, и что так или иначе опасность была результатом грубой халатности, допущенной правительством. Джерин отклонял прежние возражения, но теперь, когда он был мертв, все решительно шло к тому, чтобы отменить указ, объявленный Клейном во время варварского вторжения, освободивший всех верных рабов. Лихорадочная ярость бесчисленных людей, лишенных ценных слуг, возрастала с каждым днем. До Клейна доходили отвратительные разговоры о том, что, может быть, с самого начала, и не было бы никаких несчастий, если бы мутанта не терпели бы так долго в семье предводителей лордов. Это была прямая атака на него самого, которую он не мог отразить никакими известными ему средствами, тем более что он не дал своим сторонникам помешать голосованию патроната, давшего титул лорда-советника юному Каладжу. Встревоженный направлением, которое принимал общественный гнев, несколько приверженцев Клейна уже пожалели, что позволили себя убедить. «Сейчас ему необходимо», — утверждали они, — «действовать до того, как лорд-советник Каладж прибудет в Капитолий». Именно это и заставило Клейна предпринять поход по ночным улицам спящего Линна. Планировался государственный переворот, таково было сообщение, полученное им по прибытии в город несколько часов назад, цель которого была объявить его лордом-правителем. По прибытии во дворец патрона Саранатта, где заговорщики устроили свой штаб, Клейн позвал руководителей в 1 из 3 апартаментов, которые сразу же были отданы ему. С самого начала его позиция подверглась нападкам. Он слушал пораженный, как его бывшие верные сторонники набросились на него с такой резкостью, какой он никогда в свой адрес не слышал. Тут были насмешки и яростные тирады. Его страх перед вторжением чужаков, если не был открыто осмеян, то подвергся нападениям на том основании, что, только будучи лордом-предводителем, он будет в том положении, чтобы защитить государство. Аргументы в точности походили на аргументы Чинара, и выдвигались они с той же решительностью. Вскоре после 3 утра один знаменитый патрон выступил против его руководства. «Меня пригласили», — сказал он взбешенно, — «присоединиться к группе Лилидел, и я приму это приглашение. Хватит с меня этого осторожного труса». Это было начало. Затем началась свалка за то, чтобы покинуть тонущий корабль. В 4 часа, когда Клейн начал говорить, его аудитория сократилась до 20 человек. Остались в основном военачальники, которые сражались с ним против Чинара. И даже они, он видел, были не слишком дружелюбны. Ради них он просто и кратко обсудил возможный характер приближающегося нападения рисов. Он не сказал им, каковы были его планы, но все же постарался их хоть как-то воодушевить. «Наши противники», — сказал он, — «по-моему, пока что не представляют себе, что делают, выдвигая этого маменькиного сынка на должность лорда-советника. Детей интересуют люди, находящиеся вокруг них, а не отдельные личности, которых они никогда не встречают. Вы только представьте себе ребенка, который находится сейчас в таком положении, что каждый раз может поступить, как ему хочется. Он поднялся и мрачно оглядел всю небольшую группу. Подумайте над этим. Клейн вернулся к себе в резиденцию, гораздо больше потрясенный оборотом, который принимали события, чем он хотел признать. Он уже шел в спальню, когда командир его охраны напомнил ему о преступнице. Клейн поколебался. Он устал, и ему надоели проблемы. Он не был даже уверен, что ему интересно узнать, кто хотел его смерти. Даже некоторые из его старых сторонников могли сейчас считать, что живой он опасен для них. В конце концов, дело решило его любопытство. К тому же свои успехи он приписывал привычке быстро и тщательно разбираться во всем, что затрагивало его интересы. Он приказал привести девушку. Она вошла в комнату смело, с презрением отвергнув попытку охраны ввести ее как пленную. При ярком свете керосиновых ламп она выглядела старше, чем ему показалось раньше. Он решил, что ей было года 22, 23 или чуть больше. Она была даже красива, на его взгляд. В ее чертах видны были и приятная внешность, и проницательный ум. Впечатление портило лишь чересчур высокомерное выражение ее лица. Но он понимал, что это вовсе не обязательно является недостатком. Первой заговорила она. «Если вы думаете, — сказала она, — что я обыкновенная преступница, вы сильно ошибаетесь». Клейн иронично поклонился. «Я уверен, — ответил он, — что все убийцы необыкновенны. Я выстрелила в вас, чтобы привлечь ваше внимание, — сказала она». Клейн вспомнил момент нападения. Стрела, как он помнил, просвистела в футе от его головы. Для искусного лучника это плохой выстрел. Теперь встал вопрос, насколько она была искусна и насколько ей помешала темнота. Женщина заговорила снова. «Я член стрелкового клуба марсианских генералов, и за 2 недели до нападения Чинара я заняла 2-е место на чемпионате. Поэтому я и решилась на риск. Я уверена, что могу доказать вам, что попала бы в вас, если бы хотела именно этого». Клейн насмешливо спросил. «Вы что, не могли избрать какой-нибудь другой способ привлечь мое внимание?» «Нет», — вспыхнула она, «так как я надеялась еще и удержать его». Клейн оставался тверд. Все это была словесная игра, и ему было неинтересно. «Боюсь, что это выше моего понимания», — но сказал он. «И боюсь также, что нам придется последовать более традиционному способу допроса и предложить обычные причины покушения». Он помолчал. Все-таки любопытно. «Но почему же вы хотели привлечь мое внимание?» «Я хочу выйти за вас замуж», — ответила она. Клейн, стоявший все это время, подошел к стулу и сел. Последовало долгое молчание. Он смотрел на нее яркими глазами, которые выказывали большее смятение, чем ему хотелось признать даже самому себе. Он не ожидал, что кто-либо сможет проникнуть через его твердую оболочку искушенности. Он вдруг подумал, что, если заговорит, голос его будет дрожать. И тем не менее было естественно, что его взволновало подобное заявление. Эта молодая женщина принадлежала к той части Линна, которая, как он считал, навсегда была вне его досягаемости. Она была частью общества, которое, за исключением нескольких мужчин, всегда игнорировала мутанта, члена семьи последнего лорда-правителя Линна. То, что девушка ее положения решила выйти за него замуж, просто доказывало, что она видела в нем путь к власти для себя. Если только что прошедшая ночь была доказательством, тогда это могло быть отменой приговора. Ее поступок был первым проломом в стене общественного мнения. В политическом смысле она могла быть очень ценной для него. Клейн застонал в душе, когда увидел, что снова оценивает ситуацию с точки зрения выгод для своих целей. Вздохнув, он принял решение. Он позвал командира охраны. «Выделите апартаменты леди Маделине Каргей. Она будет нашей гостьей до дальнейших уведомлений. Проследите, чтобы она была надежно защищена». С этим он лег спать. Он оставил указание, когда его следует разбудить, и некоторое время лежал, не засыпая, прокручивая в голове свои планы на день. Прежде всего, визит, который он хотел сделать в Центральный дворец, чтобы еще раз посмотреть на чудовище, которого Чинар привез с Европы. Необходимо, чтобы кто-то знал хоть что-нибудь о физической стороне смертельного врага человека. Глава 9. Лорд Клейн проснулся в середине утра от далекого пения. Это на минуту озадачило его. Но затем он вспомнил, что сегодня прибывает лорд-советник Каладж, и по этому поводу объявлен праздник. Он торопливо позавтракал и на патрульном судне отправился в Центральный дворец. Когда они стали снижаться, чтобы сесть, пилот послал с одним из охранников сообщение. «Ваше превосходительство, площадь полна людей». Клейн приказал. «Садитесь в переулке. Оставшийся путь мы пройдем пешком». Они сели безо всяких происшествий и стали пробираться между танцующими и музыкантами. Они проходили мимо раскачивающейся группы поющих мужчин и женщин. И Клейн, никогда не перестававший удивляться человеческим глупостям, наблюдал за ними с неподдельным изумлением. Они отмечали приход к власти Юнца, которого они никогда не знали. Мелодичные голоса, хриплые голоса, добродушные возгласы, женщины, кокетливо покачивающие бедрами, мужчины, хватающие за голые руки, целующие любую пару женских губ, случайно оказывающихся рядом. По-своему, это было изумительное зрелище. Но принимая во внимание опасность, которую чудом удалось избежать, и надвигающееся вторжение, это была картина, которая говорила о страшной беде. Взрослые мужчины и женщины вели себя как дети, принимая своим правителем мальчишку, чьим единственным очевидным правом на это было то, что он сын великого лорда Джерина. Такая большая любовь ко всему детскому подвергала опасности всю человеческую жизнь. На этом месте его размышления были прерваны. «Вот этот подлый священник!» — заорал чей-то голос. Эти слова пронеслись по толпе. Слышны были гневные крики. «Злодей! Мутант! Служитель дьявола!» Танцы вокруг него оборвались, и угрюмая толпа угрожающе двинулась к нему. Кто-то заорал. «Это лорд Клейн! Это из-за него все наши беды!» По толпе разнесся яростный гул. Рядом с Клейном командир охраны тихо подал знак двум дюжинам своих людей. Мощные охранники надавили на толпу, держа руки на мечах и кинжалах. Клейн, все это время наблюдавший за инцидентом, шагнул вперед с усмешкой на губах. Он поднял руку и на какой-то момент добился желаемой тишины и звучно выкрикнул. «Да здравствует новый лорд-советник Каладж!» С этими словами он сунул руку в сумку, которую годами носил как раз для подобных случаев, и вытащил ее, сжимая горсть серебряных монет. Резким движением кисти он бросил деньги в воздух. Металл сверкнул на солнце и опустился на широкую площадь 20 футами дальше. Еще до того, как монеты упали, следующая горсть искрами взлетела в воздух в противоположном направлении. Он снова крикнул, на этот раз более цинично. «Да здравствует лорд-советник Каладж!» Толпа не слушала. Люди с криками бросились за деньгами. Даже после того, как люди Клейна были вне опасности, он мог слышать крики. «Отдай мне, чё это моя! Ты, скотина! Ты наступил мне на руку!» Шарканье ног и удары кулаков громко раздавались в утреннем воздухе. Этот инцидент оставил у Клейна горькое чувство. Снова он был вынужден полагаться на какой-то прием для управления людскими массами. Простой, эффективный, хитрый, он был частью его обширного запаса информации о человеке с улицы. Несмотря на свое огромное желание отмежеваться от таких дешевых хитростей, он не мог этого сделать. Вспомнилось, что говорил Чиннер. Он помотал головой. Должен быть какой-то способ пробудить людей к тому, что наступает 11-й час судьбы человека. И что на этот раз люди должны отложить в сторону все личные амбиции и действовать в согласии против врага, такого свирепого, который отказывался вступить в контакт с человеческими существами. Но как? Что он мог сказать или сделать, чтобы высечь искру? Он, который проводил свое время и тратил энергию, изучая механизмы на борту корабля рисов, задача настолько колоссальная и такая важная, что все остальное рядом с ней тускнело в своей незначительности. И тем не менее, вот он идет во дворец, чтобы лично сделать то, что должно быть текущей работой для одного или нескольких подчиненных. Такой она, разумеется, конечно же, не была. Никто больше не был компетентен для обеих задач, политической и научной, которые необходимо было решить. Несколько лет назад он с опозданием организовал школу ускоренного обучения для занятий наукой. Но он был слишком занят, чтобы уделять ей должное внимание. Политика, войны, интриги, люди, с которыми надо встречаться, шпионские доклады, которые надо изучить, исследования, эксперименты, новые идеи. Каждый час суток пролетал, как мгновение, оставляя все новые заботы. Для одного это слишком много. И теперь, когда наступил кризис, он почувствовал истинность этого. Он все еще думал об этом, когда прибыл к дворцовым воротам. Время было, как он заметил по привычке, обращать внимание на детали без нескольких минут 12. В голове его был вопрос, позволят ли ему войти внутрь. Оказалось, что это совсем не проблема. Обезумевший командир охраны пропустил его и его сопровождающих. Клейн направился прямо к рефрижераторной. У него не было никаких проблем с поисками тела мертвого риса, которое Чиннер привез с собой с Европы. Продолговатое тело нечеловекообразного существа на тепло реагировало плохо. Когда с жестких, с коричневыми пятнами складок кожи, закапала вода, от него поднялось зловоние. Сначала запах был слабый, но он становился все сильнее. Мясники, которых он взял с собой, распилили тело на части. Клейн брал куски и диктовал двум своим секретарям. Сначала одному, потом другому. Закончив с одним сегментом, он передавал его художнику. Уверенными, быстрыми мазками, рисовавшему близкое к натуре изображение. День подходил к концу, и запах сгущался, пока, казалось, не проник в каждую щелку комнаты. А Клейн все изучал и диктовал. Изучал и диктовал. В ход пошли газовые горелки и измерительные трубки. Сок из желез, жидкость из циркулирующей системы существа и из спинного столба разделялись на компоненты. Описывались, получали названия и иллюстрировались для изучения в будущем. Раз, когда он сунул палец в нечто липкое и вязкое и попробовал его на вкус, один из секретарей упал в обморок. В другой раз он попытался скормить кусочек этого крыси в клетке. Животное, специально содержащееся голодным, набросилось на него и сдохло несколькими минутами позже в конвульсиях. Клейн продиктовал. Мясо по проверке оказалось преимущественно сложной протеиновой структуры. Такой сложной, что в действительности кажется сомнительным, будет ли оно съедобным для какого-либо животного земного происхождения. Крыса, которой оно было скормлено, сдохла через 3 минуты и 8 секунд. Вскоре после обеденного часа части тела были уложены обратно в ящик и поставлены в ледовую комнату. Выполнив эту задачу, он заколебался, потому что это была первая из двух его целей. Вторая требовала знания о том, как грубо обходиться с волей другого. Снова он был в роли, которую не любил. И другого выбора не было. Он послал свою группу домой и спросил дорогу к апартаментам Каладжа. Служащий, к которому он обратился, узнал его и, взявшись за голову, сказал: «Ох, ваше превосходительство! Неразбериха сегодня фантастическая!» На время успокоившись, он показал Клейну направление. У входа в апартаменты Каладжа была охрана, но они вскочили по стойке смирно, когда он сказал: «Я лорд Клейн Лин, дядя лорда-советника». «А вас объявить, ваше превосходительство?» — с сомнением спросил один. «Нет». Клейн был холоден и уверен в себе. «Я просто войду». Он вошел. Вначале была небольшая ниша, затем большая внешняя комната. С любопытством оглядевшись вокруг, Клейн увидел Каладжа, стоящего на голове у открытого окна. Он делился своим мастерством с марсианской девушкой-рабыней. Девушка хихикала, затем повернулась и, увидев Клейна, застыла. Она что-то сказала, и Каладж кувыркнулся, выходя из своей позы. Он, должно быть, слышал, как его мать выражала страхи по поводу лорда Клейна, потому что он побледнел, когда увидел, кто это. «Дядя», — сказал он. И нотки тревоги в его голосе не прошли мимо Клейна. Каладж был под гипнозом своего собственного беспокойства. До известной степени страхи мальчишки были оправданы. Клейн не мог терять времени. Он пришел во дворец с двумя целями. Одна цель — осмотр риса — была достигнута. Вторая зависела от Каладжа. Клейн не чувствовал угрызений. По докладам его шпионов, этот мальчик был ненормальным. Если так, тогда его нельзя было спасти. В прошлом Клейн часто забирал таких детей и взрослых в частную лечебницу и там со всеми своими знаниями пытался развить их. Тщетно. На этот раз нечего было и надеяться на успех. Каладжем приходилось пожертвовать. И Лили Делл. И всей этой группой, стоящей за ней. Жертвы безумства поднялись до власти. «Мой мальчик», — сказал Клейн, — «я получил от богов указания о тебе. Они тебя любят, но ты должен выполнить их волю». «Они любят меня?» — спросил Каладж. Глаза его были широко раскрыты. «Они любят тебя», — ответил Клейн твердо. «Почему же тогда, ты думаешь, тебе было разрешено достигнуть высот власти? Ты, конечно же, не думаешь, что любой человек смог бы сделать тебя лордом-советником без их разрешения?» «Нет, нет, конечно, нет». «Слушай внимательно», — продолжал Клейн. «Вот их указания для твоих будущих действий. Повторяй их за мной. Ты должен править по праву». «Я должен править по праву», — голос его был унылым. «Не позволяй ни одному человеку во дворце советовать тебе в делах государства. Что бы ты ни решил, это будет решением богов», — Каладж повторил слова с повышающейся интонацией. А затем моргнул. «Даже матери?» — спросил он пораженный. «Особенно матери», — сказал Клейн. Он продолжал. «Тебе понадобятся новые люди вокруг тебя. Некоторое время будь осторожен, но постепенно назначай людей по своему собственному выбору. Не обращай внимания на рекомендованных твоей матерью и ее друзьями. А сейчас у меня здесь документ». Прибыв домой, он не терял времени. «Я уезжаю сейчас же», сказал он руководителям различных отделов своего домашнего штаба. «Вы, возможно, долго не услышите обо мне. Будете вести себя и дела имения, как в прошлом». Командир охраны сказал: «А как с преступницей?» Клейн поколебался затем: «Я полагаю, люди в ожидании». «Именно так, сэр», — Клейн сказал спокойно и твердо. «Я считаю этот обычай отдавать женщину-убийцу солдатам варварской практикой, и этого не будет. Во-первых, это было бы очень опасно для нас, так как ее семейство дружно с новым лордом-советником. Вы могли бы особо подчеркнуть это людям, а затем скажите им». Он сделал предложение о компенсации. Она была так щедра, что не было никаких сомнений в том, что она будет принята. Он закончил. Предложение действительно на один год. И капитан: «Да, сэр?» Клейн открыл было рот, чтобы сделать свое следующее объявление. Затем закрыл его. Это было больше, чем еще один ход в сложной игре, которую он играл, и однако здесь был и политический оттенок. «Я должен подняться над всей этой мелочностью», — сказал он себе. Несмотря на то, что сказал Чинер, это было больше искусство управлять государством, нежели животной хитростью. Все это казалось так очевидно, так существенно, потому что если он будет всего лишь играть в игру, которую играли другие, тогда не будет... Сама его решимость сделала его тверже. Он тихо сказал: «Вы можете сказать офицерам роты, что леди Маделина Каргей в будущем будет известна как леди Маделина Лин. Всему составу обращаться с ней соответственно». «Да, сэр. Поздравляю, ваше превосходительство. Бракосочетание состоится сегодня», — закончил Клейн. Глава 10. «Но что ты подписал?» — возмущалась Лили Делл. «Что было в документе?» Она в отчаянии шагала по апартаментам. Каладж угрюмо следил за ней, раздраженный ее критикой. Она была тем человеком, который мог заставить его почувствовать себя маленьким мальчиком, и он был в молчаливой ярости из-за того, что она еще раз напомнила ему о том, что ему следовало прочитать то, что он подписал. Он не хотел думать о появлении Клейна во дворце 5 недель назад, и раздражало то, что этот случай в голове его матери остался таким же свежим, как в тот день, когда это случилось. «Почему это я должен читать этот документ?» — возразил он. «Это была всего лишь очередная бумага. Вы всегда приносите мне что-нибудь на подпись, так что, значит, еще одна. И во всяком случае, он мой дядя, в конце концов. Он не причинил мне никаких неприятностей, когда я стал лордом-советником». «Мы не можем позволить, чтобы это ему прошло», — сказала Лили Делл. «Просто представь, как он смеется про себя, думая, что мы боимся действовать против него в открытую». Это также было одним из бесконечных повторений. Неврастенник Каладж не мог не думать с интересом, а не была ли его мать немного сумасшедшей. Лили Делл неистовствовала дальше. «Мы разослали запросы всем комендантам с указаниями тщательно изучать официальные документы и особо подчеркнули требования сверяться с нами по поводу всего, что относится к военному делу». «Конечно», — в голосе ее зазвучала горечь, «просить некоторых из них сотрудничать, что со стенами разговаривать. Они обращают на нас такое же внимание, как если бы они были правительством, а мы простые наемные». Каладж тревожно заерзал. Присвоенная матерью «мы» вызвала ревность. У нее не было официальной должности, и тем не менее она вела себя так, как будто лордом-советником была она, а он был лишь ее сыном и наследником. Он вспомнил, уже не в первый раз, что Клейн сказал что-то об отстаивании своих прав. Беда в том, что он не мог осмелиться возразить матери и всем этим властным людям. «Пора что-то делать», — подумал он. Вслух он сказал: «Но какой во всем этом толк? Наши шпионы докладывают, что его нет ни в одном из его имений», — он добавил с хитрой насмешкой, ставшей одним из средств его защиты от влияния матери. «Прежде чем сделать что-либо против него открыто, тебе придется определить его местонахождение, и даже тогда я бы держал перед собой Трагина, будь я на твоем месте». «Опасную работу должен выполнить Трагин или начальник лагерных легионов». Каладж встал. «Ладно, я собираюсь навести тигры». Прогуливающимся шагом он вышел из комнаты. Лили Делл с тревогой проследила за ним. Она не осознавала, что ее отравление Джеррина вызвало внутри нее неразрешимые противоречия. Но, несмотря на убийство, где-то в подсознании она подходила к великой должности, которую занимал теперь Каладж, по меркам достоинства своего покойного мужа. Для нее было огромным шоком, когда Каладж настоял на том, чтобы празднества по поводу его назначения длились больше определенных ранее 3 дней и были бесплатными для людей, но за счет колоссальных затрат для правительства. Забавы до сих пор продолжались, и интерес его к ним не ослабевал. Уже были более тревожные инциденты. Несколько юношей, вернувшихся с Каладжем с игр во дворец, были поражены, услышав, как он вдруг взорвался. «Я могу убить всех вас! Охрана! Убить их!» Когда он выкрикнул приказ в третий раз, стоявший ближе всех к нему охранник, звероподобный великан, заметил, что один из товарищей Каладжа держал руку на полуобнаженном мече. Одним движением он рубанул мальчишку саблей, разрубив его почти надвое. В последовавшей за этим суматохе 9 из 11 молодых дворян были убиты. Оставшиеся два, бежав, спаслись. У Лилидел не было другого выхода, как назвать это покушением на убийство. По ее настоянию двоих спасшихся мальчишек протащили по улицам на крючьях и в конце концов посадили на кол. Стоя здесь, в его апартаментах, куда ей приходилось приходить в эти дни, если она хотела увидеть его? У Лилидел было печальное убеждение, что все происшедшее было всего лишь началом. В последующей неделе она обнаружила, что Траген собрал несколько групп хулиганов, чтобы те действовали в качестве личной охраны Каладжа, и что у них был приказ исполнять любые распоряжения лорда-советника. Она не могла не заподозрить мотивы Трагена, но и не могла открыто придраться к его приказам. Естественно, что распоряжения лорда-советника Каладжа должны автоматически выполняться. Неестественными были сами распоряжения, которые отдавал Каладж, и было слишком очевидно, что интриган Траген мог прямо влиять на это. Месяц проходил за месяцем, и все чаще до нее доходила информация, что исчезали сотни людей, и о них никто больше не слышал. Их места моментально заполнялись новенькими, которые ничего не хотели знать о том, что происходило раньше, и отмахивались от неясных рассказов, которые слышали как от ерунды. Повсюду в Линне люди всех общественных положений всеми правдами и неправдами стремились заполучить доступ к лорду-советнику. Страстное желание тысяч карьеристов стать частью дворцового круга было нескончаемым. Для целых поколений это был путь к власти и положению. Теперь достижение такой цели ввергало человека в кошмар. Он получал все внешние атрибуты и прелести, к которым стремилось его сердце. Он посещал банкеты, на которых подавали несезонные деликатесы, да редкие и дорогие блюда с других планет. Каждый вечер бальный зал дворца заполнялся вихрем весело разряженных танцующих. На поверхности все было так, как и должно было быть. Обычно первые несколько инцидентов еще не вызывают у человека тревогу. Крикнет кто-нибудь в толпе от страха и боли, и часто бывает трудно узнать, что произошло. Кроме того, это происходило с кем-то другим и казалось далеким и не имеющим личного значения, даже если происходило поблизости. Охрана, так доложили Лилидел, выработала искусный способ похищения мертвого тела, плотно окружая его и выбегая в ближайшую дверь. Вначале было трудно представить, что такое когда-либо могло произойти с тобой. Но напряжение начинало сказываться. Ни один человек, принятый в высоких правительственных кругах, не осмеливался выйти из активной общественной жизни. Но слишком многие семьи в Линне оплакивали либо сына, либо дочь, убитых мясниками Каладжа. Прошел год и 3 месяца. Наконец, бесконечные поиски Лилидел ключа к характеру документа, который Каладж подписал для Клейна, был вознагражден. Ее внимание привлекла текущая переписка одного провинциального коменданта. Он писал: «Пожалуйста, передайте его превосходительству, лорду-советнику, мою признательность за меры предосторожности, принятые правительством для обеспечения безопасности населения на случай бомбардировки наших городов еще одним захватчиком. Мы из Риена, имея страшный пример того, что случилось с нашим соседним городом Мьюре, возможно, можем лучше понять практическое совершенство предпринимаемого. По моему мнению, это больше, чем что-либо, укрепило репутацию лорда-советника среди людей, которые прежде могли считать его слишком юным для своего высокого поста. Проявленная широта государственного подхода, твердая решительность. А вы знаете, фермеры обычно наименее патриотичная и наиболее меркантильная часть населения в чрезвычайных ситуациях. Все это подтверждает, что лорд-советник — человек замечательной прозорливости и характера. Это было все, что там было, но для Лилидел этого было достаточно. Неделя тщательных запросов представила картину того, что произошло и происходило давно. Повсюду, кроме окрестностей Линна, горожане были организованы и приписаны к ближайшим фермам. Для дальнейших указаний и под угрозой сурового наказания им было приказано тратить 10% своих доходов на постройку жилищ и погребов для хранения продуктов на фермах, куда они должны были отправиться в случае объявления чрезвычайного положения. Здание должно было строить таким образом, чтобы они могли быть переоборудованы в амбары, но в течение 3 лет они должны были оставаться пустыми. Вести строительство будут горожане, и они должны будут раз в месяц посещать свои фермы группами для того, чтобы познакомиться с окружающей обстановкой. По истечении 3 лет фермер сможет купить свои постройки за 50% стоимости материалов, но без расходов за работу. Но он не мог сносить их в течение последующих 10 лет. Продукты в погребе оставались собственностью горожан, но от них необходимо будет избавиться к концу 5-го года. Лили Делл даже огорчилась, что столь незначителен был результат документа, который Каладж подписал для Клейна. Затем она проконсультировалась у экспертов по сельскому хозяйству. Один из них сказал изумленно: «Но с фермерами так не поступают. Они этого не потерпят. Они не будут сотрудничать. И самое лучшее, что мы сейчас сможем сделать, это отдать им постройки по окончании 3 лет». Лили Делл хотела было согласиться с подобными предложениями, как вспомнила. Это все время выскакивало у нее из головы, что все это распорядился делать Каладж. «Ерунда», — отмела она все возражения. «Мы будем действовать точно так же, как и в прошлом», — затем добавила. «И, конечно же, мы расширим это, включая сюда и город Лин». Впоследствии она торжественно сказала Каладжу: «Прелесть этого в том, что лорд Клейн фактически укрепил твое положение». И все же она колебалась. Одно в ее победе было не так. Прошло уже больше года, а известий о мутанте все еще не было. Он исчез, словно умер, и был похоронен. Победе, когда проигравший не знает, что он проиграл, не хватало какого-то особого вкуса. «Но что все это значит?» — капризно спросил Каладж. «Против чего все эти предосторожности?» «А-а, здесь был какой-то корабль-нарушитель с одной из внешних планет. Твой отец очень беспокоился по этому поводу. Но когда флот атаковал, у него почти или совсем не было проблем с тем, чтобы прогнать его. Я полагаю, нам следовало преследовать их и объявить войну, но нельзя все время воевать с варварами. Важны не меры предосторожности, а то, что народ, кажется, одобряет их, и он думает, что это твоя заслуга». Каладж сказал: «Но я подписал только одну бумагу». Этот момент почему-то очень беспокоил. Его мать уставилась на него, ничего не понимая. Иногда ей было трудно уследить за ассоциациями сына. «Что ты имеешь в виду?» Каладж пожал плечами. «Доклады утверждают, что официальные приказы были отправлены в каждый район с моим именем и печатью. Но я подписал только один. Лили Делл побелела». «Как он мог это сделать?» Она внезапно оборвала свои слова. «Если подумать, присланный нам в самом деле выглядел странно. Она послала за документом». «Это моя подпись и печать», — сказал Каладж. «Все верно». «И таких было сотни», — прошептала ошеломленная Лили Делл. Она никогда прежде не видела фотокопий. Через неделю она все еще не решила, следует ли ей чувствовать себя удовлетворенной или неудовлетворенной в этой ситуации, когда до нее дошел ужасный доклад. Сотни гигантских космических кораблей зависли над горными районами Земли. Из каждого высаживались тысячи чудовищ. Риссы прибыли. Глава 11. Лорд Клейн и в самом деле был очень активен. Минул уже год с того момента, когда он в назначенный час послал недопускающий возражения приказ во все отсеки своего корабля, а затем уселся за рычаги управления. Солнечная звезда начала набирать высоту. В первое мгновение все шло достаточно нормально, однако изменения почувствовались в течение нескольких минут. Темнота наступила с чрезвычайной быстротой. Ускорение заставило людей в комнате управления посмотреть друг на друга с болезненными улыбками. Клейн заметил эту реакцию, но оставался неподвижен на своей кушетке рядом с кнопками. Под ложечкой было ощущение какой-то пустоты, но только он знал место их следования. Через 3 часа он уменьшил это создающее напряжение ускорение и поднялся к себе пообедать. Представляя себе все трудности, которые будут испытывать тысячи людей на палубах внизу с приготовлением еды, он подождал 1,5 часа, прежде чем снова включил ускорение. Прошло 5 часов, прежде чем он снова уменьшил ускорение до 1D и предоставил еще 1,5 часа на приготовление и прием пищи. Следующий период ускорения длился 4 часа. В это время он на короткое время ослабил огромное давление, пока передавались его новые инструкции. «Люди на борту этого корабля», — приказал он, — «теперь будут спать по 7 часов. Ускорение будет несколько выше нормального, но не такое большое, как прежде. Непременно воспользуйтесь этой возможностью». Затем он приказал своим офицерам передать режим путешествия своим подчиненным и далее по всему кораблю. 2 часа — завтрак, 3 — ускорение, 1,5 — обед, 5 — ускорение, 1,5 — ужин, 4 — ускорение, 7 — сон. Дополнительное время на завтрак включало одевание и туалет. «Это, — сказала Маделина, — глупо». Клейн внимательно посмотрел на нее, сидящую через стол от него. Это было их 4-е утро на корабле. Ему было интересно, как на нее подействует тяжесть ускорения и тоскливый распорядок. И вот уже в течение нескольких обедов он наблюдал за ней. Как жена, Маделина была столь же откровенной, какой она была, когда была арестанткой. Пора было открыть ей правду. Она смотрела на него, ее темные глаза вспыхнули. «Я не вижу», — говорила она, — «никакой причины убегать. В этом мире нужно быть смелым, Клейн. Может быть, поэтому ты ничего не добился». Ее небрежное отношение ко всем его достижениям сильно удивило Клейна. Но в словах ее был и более тревожный подтекст. После 30 лет свободной деятельности он должен сейчас приспосабливаться к присутствию человека, который может говорить с ним в такой критичной и не отделяющей его от других манере. Самым неудовлетворительным интеллектуально была его собственная реакция на ее присутствие. Благодарность. Женщина из аристократического круга Линна сама захотела выйти за него замуж. Она была немногим больше ребенка, импульсивного, нетерпеливого, недисциплинированного, без опыта подготовки, что одно уравновешивало бы ее суждение. Но, тем не менее, он был благодарен ей и обеспокоен. Предположим, что она потеряет терпение и решит, что совершила ошибку. Он не сомневался, что она уйдет от него легко, пренебрежительно, возможно, ища какого-то другого покровителя на борту корабля. Чиннара? Рассматривать такую возможность он не хотел. Ей пора было узнать, что их полет не был просто бегством от Лили Делл. Он сказал, «Почему бы тебе не подняться вместе со мной в комнату управления? Там рядом с ней есть стеклянная комната, откуда открывается прекрасный вид на звезды». Маделина пожала плечами. «Я уже видела солнце из космоса и раньше». Это походило на отказ, и Клейн не знал, радоваться ему или печалиться. Через час, как раз когда он собирался прибавить ускорение, она вошла в комнату управления. «Где тут комната обзора?» — спросила она весело. Клейн увидел, как несколько офицеров многозначительно переглянулись между собой. В молчаливом бешенстве Клейн подошел к ней. Ее поступок был непростителен, так как он сказал ей о режиме полета. «Сюда», — сказал он ей. Она, должно быть, заметила сдерживаемый гнев в его голосе. Но она просто мило улыбнулась и прошла в том направлении, которое он указал. Подойдя к двери обзорной, она остановилась. Он услышал, как она вздохнула, а затем прошла вперед, скрывшись из виду. Когда Клейн подошел к двери, он увидел, что она уже стояла, прижавшись лбом к прозрачной стене. В дюймах за ней была сама кромешная тьма. Клейн молча занял место рядом с ней. Его злость не проходила. Потому что этот визит Маделины, небрежно рассчитанный, чтобы досадить, прекрасно входил в совокупность всех еще больших глупостей, все больше совершаемых человеческими существами на Земле накануне бедствия. С каждым проходящим днем становилось все яснее, что взаимоотношения людей были неразрывно связаны с самой опасностью рисов. Это были не две, а одна сложная проблема. С мрачным осознанием того, как запутанно, сложна будет война с чужаками, Клейн ожидал реакции Маделины. Обзорная была единственной из всех прозрачных секций в других частях корабля, в том отношении, что стекло выдавалось наружу. С того места, где они стояли, можно было смотреть и вперед, и назад. Почти прямо за кораблем виднелась очень яркая звезда. Клейн тихо сказал, «Маделина, появившись вот так, ты выставила меня на посмешище перед моим же штабом». Маделина не обернулась, но ее плечи непокорно приподнялись. Она сказала, «Я думаю, весь этот полет смешон. Вы, мужчины, должны бы стыдиться, что убегаете. Лично я не хочу иметь ничего общего с этим». Она импульсивно повернулась, но в лице у нее было напряжение. «Теперь послушай, Клейн», — сказала она. «Я больше не буду ставить тебя в неловкое положение, так что не волнуйся. Видишь ли, я знаю, что буду тебе полезной. Ты слишком осторожен. Ты не чувствуешь, что жизнь коротка, и ты должен срезать углы и делать все быстро и без страха. Я боюсь только одного, что я что-нибудь пропущу, какой-то опыт, какую-то жизненно важную часть жизни». Она продолжала с серьезным видом. «Клейн, я говорю тебе, что этот полет — ошибка. Нам следует вернуться и поселиться в имении. Конечно, мы должны принять меры предосторожности против опасности, но даже если мы и в самом деле попадем в одну из ловушек Лили Делл, я готова. Я люблю жизнь, но я не собираюсь проводить ее на коленях». Снова она резко прервала свою мысль. «На какую планету мы летим? Марс? Венеру? Ни то, ни другое. Может, на один из спутников? Если это какое-нибудь интересное место, Клейн, я, может быть, не испытывала бы такого нетерпения. В конце концов, должен же у девушки быть медовый месяц». Она указала на яркую звезду позади них. «Что это за планета?» «Это Солнце», — ответил Клейн. Он, наконец, помог ей взобраться на одну из кушеток и вернулся в комнату управления. Несколько минут спустя солнечная звезда рванулась с возрастающим ускорением через космос, который с каждым часом становился все темнее. Был час ужина пятого дня, когда Клейну сообщили, что Чинар просит встречи. Он поколебался, борясь с мгновенно появившимся раздражением. «Еще одно человеческое препятствие, и важное препятствие. Пригласите его», — приказал он наконец. Предводитель варваров вошел в задумчивости и принял стул, на который указал ему Клейн. На лице его была видна борьба эмоций, но когда он наконец заговорил, голос его был ровен. «Вы сумасшедший», — сказал он. Клейн улыбнулся. «Я не сомневался, что у вас будет именно такая реакция». Чиннер отмахнулся от этого замечания сердитым жестом. «Где логика в таком действии?» «В надежде». Варвар скривил губы. «Вы отказались от политического контроля над планетой, огромными географическими пространствами Земли, куда люди могут отступить в случае чрезвычайного положения, ради мечты». Клейн сказал. «Эта тема о политическом контроле стала вашей навязчивой идеей, Чиннер. Перед лицом вторжения рисов это бессмысленное достижение. Эту проблему в Солнечной системе не решить». «Да, человеку, первая мысль которого — бежать от опасности в открытый космос», — усмехнулся Чиннер. Клейн снова улыбнулся, на этот раз более мрачно. «Если бы вы знали, какие у меня планы, вы бы проглотили эти слова». Чиннер пожал плечами. «Ну и куда мы летим?» — спросил он наконец. Клейн сказал ему. «На одну звезду, которую я нашел на старой звездной карте этой части галактики». Произнося эти магические слова, ему пришлось сохранять свое спокойствие. Галактика, да еще и звезды. Даже для него, столько открывшего в науке древних дней, здесь были новые значения, эмоциональные волнения уровня, находящегося за пределами всего, что он когда-либо знал. «Это около 65 световых лет от Солнца», — сказал он спокойно. Он наблюдал за Чиннером, пытаясь увидеть, имело ли упомянутое им фактическое расстояние какое-нибудь значение для него. Однако варвар, казалось, был занят каким-то мысленным конфликтом. Наконец он поднял глаза, лицо его исказилось. «Людей туда?» Даже после минутной тишины голос его прозвучал пораженно. Клейн серьезно сказал. «Я хочу, чтобы вы представили себе науку Золотого века, Чиннер. Конечно, эта идея не нова для вас. Кто привез тело первого риса в Лин? Давным-давно человеческая цивилизация достигла высоты, на которую с тех пор никогда не поднималась. В те удивительные дни корабли не только летали к другим планетам, но и к другим звездам. Потом пришли чужаки. Произошла страшная война. С разрушением всех городов цивилизации Солнечная система была практически похоронена. Но в открытом космосе, возможно, спаслись и продолжали научное развитие те, кто покинул Землю задолго до войны. Молодой человек встал. «Ваше превосходительство», — сказал он официальным тоном, «по моему мнению, вы своими действиями разрушили Солнечную систему. Оставив Линскую империю в руках сумасшедшего юнца и его матери-убийцы, вы одним взмахом отдали судьбу человечества правительству, которое будет повергнуто в смятение в момент нападения рисов и останется в состоянии замешательства до конца. Ваш воображаемый полет нелогичен, во-первых, потому что, если бы другие люди нашли средства борьбы с рисами, они к этому времени вступили бы в контакт, связались бы с Землей». Клейн поколебался. На это есть несколько возможных ответов. Колонии не строят межзвездные корабли. Или, если они у них есть, тогда к тому времени, когда они их создали, они забыли про существование Земли. Или, по крайней мере, забыли, где она. Чиннер сдерживал себя с видимым усилием. «Ваше превосходительство», — сказал он. «Я призываю вас повернуть. Я тоже верю в воображение. Иначе никогда бы не достиг своего нынешнего положения и не осмелился бы на такой риск, как нападение на Лин. Если бы я думал, что вы совершите этот полет в темноту, я бы никогда не сдался вам, с шаром или без». Клейн сказал, «Чиннер, вы меня очень разочаровываете. Некоторым любопытным, возможно, и нелогичным образом. Я рассчитывал. Вы увидите необходимость позабыть все неуместные личные амбиции. Я рассчитывал, что вы откажетесь от удовольствия, которое вы получаете в военных сражениях. Я уверен, у вас есть какой-то план ведения чисто оборонительной войны против рисов. Я надеялся, что вы откажетесь от всего этого во время этого кризиса. И что я нахожу?» Он сделал движение рукой, выражавшее это его собственное негодование по поводу тех мелочей, какими занимался Чиннар. «С самого начала вы составляли планы, первым делом для собственных выгод. Вы силой принудили меня обороняться от вас. Вы, разумеется, думаете, — усмехнулся Чиннар, — что те, другие, не строили никаких собственных планов и не интриговали бы друг против друга. Не появись я на сцене». Клейн тихо сказал. «Каждый человек на время должен забыть о своих собственных замыслах, своих собственных желаниях. Здесь не может быть никаких исключений. Чиннар был холоден и высокомерен. «Заводите старую песню, да?» «Ну, я отказываюсь говорить с человеком, потерявшим рассудок из-за какой-то детской, наивной мечты. Способный человек, который отрекается от своих же идей, предает себя и свое государство. Он должен сражаться за свои собственные убеждения против твердых убеждений других людей. Я убежден, что после того, как вы заняли такую непонятную позицию, все ваши планы отныне под подозрением». Он гордо пошел к двери, повернулся. «Не забывайте, что причины, по которым рисы нападают на Солнечную систему, должно быть, состоят в том, что в том районе космоса, куда могут долетать их корабли, ограниченное количество обитаемых планет. Надеюсь, вы уверены, что мы обязательно найдем обитаемую планету, когда мы доберемся до места нашего назначения где-то». Он замолчал, неожиданно напрягшись. «Сколько на это уйдет?» «Что-то больше года», — ответил Клейн. Чиннар застонал. «Безумие», — пробормотал он. «Сущее безумие». Он вышел, оставив Клейна в тревоге и расстройстве. Вождь варваров, несомненно, был одним из выдающихся военных умов этого века. Храбрый и расчетливый человек, возможно, изучивший всю ситуацию с рисами с тщательным вниманием к каждой мелочи. Никакой страх перед неизвестными далями не повлияет на его решение. И тем не менее, его анализ был неверен. У Чиннара не было полного научного понимания, которое единственное делало возможным верное решение. Вся его отвага, его расчетливый риск и его полководческое искусство всего лишь задержали бы врага, но не разбили бы его. Если ответа нельзя было получить в космосе, тогда ответа не было вовсе. Глава 12. Прошла неделя полета. Сначала Клейн чурался некоторых мер предосторожности, которые он в прошлом принял бы против такого человека, как Чиннар. «Если интриги могут когда-нибудь закончиться, — говорил он себе не в первый раз, — то кому-то надо сделать первый шаг. Надо. Надо показать людям, что ты им доверяешь». Однако одна мысль не давала ему покоя. За эту неделю она разрослась в его сомнениях до тревожных размеров. Проблема была проста. Чиннар недвусмысленно заявил, что сотрудничать с ним не будет. На шестой день эти сомнения разрушили сдержанность Клейна. Он начал следить за Чиннаром. Он был страшно разочарован, хотя, как он с горечью понимал, не очень удивлен, когда обнаружил, что в нижней половине корабля шли массовые военные приготовления. Открытие удручило Клейна потому, что Чиннар, несомненно, рассчитывал на свою собственную предосторожность для защиты от какой бы то ни было слежки. Это лишь выдавало его самоуверенность. Сами приготовления были искусны. Он подготовил взрывчатку, обнаруженную во время одного из захватов. Специально были подготовлены группы с таранами для того, чтобы выбить те двери, которые не откроет взрывчатка. Вся варварская армия целиком, великолепное войско бойцов, была разделена на группы, по размерам более приспособленные для боевых действий в ограниченном пространстве. Дата атаки была назначена Чиннаром на период сна 8 ночи. За 12 часов до ее начала Клейн пригласил предводителя варваров прийти осмотреть оружие рисов. Он отдавал себе отчет, что это снова старые хитрости. В оправдании он сказал себе, что то, на что он надеется, может быть достигнуто только постепенно, а пока он должен принимать старое окружение человеческих махинаций, которые он так хорошо знал. Последовала задержка на несколько часов, пока Чиннар обсуждал расчет времени приглашения со своим штабом. Наконец он послал посыльного к Клейну, принимая предложение. Но время атаки не перенесли. Чиннар прибыл в назначенное время с двумя офицерами — инженерами. Он проигнорировал протянутую руку Клейна, сказав кратко. «Вы же не рассчитываете, что я буду дружен с человеком, который меня пытал?» «Но не убил вас», — подчеркнул Клейн со слабой улыбкой. «Это», — сказал Чиннар, — «потому что вы надеялись использовать мои силы. Так как это касается моих собственных возможностей, у меня должна быть картина возможностей нашего положения, с тем, чтобы я смог начать подготовку своих людей. Давайте приступим». Клейн почувствовал неясную жалость к великому человеку. Он настолько явно не понимал, с чем он столкнулся. Это лишь подчеркивало, насколько он был некомпетентен, чтобы оценить суровые реальности войны с рисами. Из следующих слов варвара стало ясно, что у него специфические представления насчет того, какое оружие ему хотелось увидеть. Он сказал, «Перед тем, как ступить на борт корабля, меня сфотографировал какой-то аппарат. То же самое было сделано с каждым». Какова была цель? Клейн провел его в специальную комнату управления оружием с ее громадными стульями и необычного размера оборудованием. Он оставался в тени, пока инженеры Чиннара поражались мерцающими механизмами и приборами. Чиннар, очевидно, разделял их изумление, однако невозмутимо сказал, Я вижу, что в научном плане рисы превосходят нас во всех областях». Клейн ничего не ответил. Недели назад у него была такая же реакция. Сейчас он уже не был так уверен. Он непроизвольно взглянул на пол. Он был покрыт ковром из тонкого волокна. Заглянув под коврик, он обнаружил, что когда-то здесь было еще одно покрытие, наподобие пластикового. Оно все было снято, кроме нескольких кусков и обрывков. Его рабочие не смогли убрать эти куски. Материал не поддавался даже металлическим зубилам. Клейна это навело на мысль, что это был очень старый корабль. С веками пластик неравномерно разрушался. Арисы не знали, как его заменить. Были и другие признаки. Некоторые из переключателей не действовали. Проследив их провода, он попал в пустые комнаты, выглядевшие так, будто в них когда-то были машины. Это имело грандиозное значение. У рисов тоже была несбалансированная цивилизация. Более удачливые, чем люди, они смогли продолжить строительство межзвездных кораблей. Или, возможно, они использовали корабли, которые сражались в смертельной войне 50 веков назад и просто не знали, как восстанавливать в них механизмы. Это привело Клейна к следующей картине. Две расы, вырывающиеся из глубокой ночи, где рисы далеко опережали в гонке за научное превосходство. Что же касается сегодняшнего дня, их преимущество было ошеломляющим. Человек проиграет в первом же серьезном бою. Чиннер заговорил снова. «Если я сделаю что-нибудь не так, вы меня остановите». Он, казалось, позабыл про защитную фотографирующую машину. Устраиваясь поочередно в каждом из громадных кресел управления, он стал манипулировать приборами. Каждый раз он задавал вопросы, а инженеры делали пометки. «Что делает это? А это? А это?» Он напряженно слушал, и ни один ответ не казался ему слишком подробным. Несколько раз, несмотря на долгие объяснения, он мотал головой и откровенно признавался. «Я не понимаю, как это работает». Клейн воздержался от еще более глубокого признания. Он разобрал большинство из этих машин и собрал их снова. Но вот как они работали, это уже проблема совершенно другого уровня понимания. Он пытался сделать копии даже простых на вид плат и схем, но получил лишь отрицательный результат. К счастью, кладовки огромного корабля были забиты копиями, так что широкие эксперименты были еще возможны. Чиннер уже стал кое-что понимать. Его взгляд быстро пробегал по громадному пульту, и было неудивительно, что он подошел к защитной машине и уставился на нее. Здесь она уже не имела ни малейшего сходства с телескопической фотографирующей машиной, которая делала его снимки. Он смотрел на множество замков, прочно закрывавших каждый циферблат. Клейн вышел вперед. «Это вот что», — сказал он. Клейн начал объяснение с некоторых понятий сложной науки и передовой механики. «Как вы, может быть, знаете», — сказал он, «90 с лишним химических элементов периодической системы состоят из атомов, которые, в свою очередь, являются сложными структурами, куда входят ядра и орбитальные частицы. Внешнее кольцо частиц каждого атома является наиважнейшим в любой химической реакции. Там, где внешние кольца двух элементов очень схожи, трудно отделить их химическим путем. Естественно, атомные соединения находятся в беспорядочном состоянии. Они дают постоянное радиационное излучение на различных уровнях энергии. При первом осмыслении может показаться, что на уровне каждой частицы излучение одного предмета будет в точности походить на такое же излучение энергии у такого же тела. Согласно диаграммам рисов, которые я изучил, а здесь, на борту, есть несколько интересных пленок с иллюстрациями текста. Эти излучения различаются в отношении времени и пространства. Они существуют в другом временном пространстве. Признаюсь, что эту формулировку мне было трудно ухватить. Он помолчал. Он впервые с кем-либо говорил об этом, и он чувствовал внутреннее напряжение. Иногда, когда он думал о той огромной сокровищнице знаний, которую он захватил вместе с этим кораблем рисов, ему грозил эмоциональный удар. И это чувство он должен был сейчас подавлять. Наконец он продолжил. «Эта машина», — он показал на пульт защитной машины, «излучает поток радиации, которая распространяется внутри и вокруг корабля. Мощность излучения поднимается и опускается по шкале энергии несколько сотен тысяч раз в секунду. Когда оно входит в пространство какого-то другого предмета, температура предмета, подвергшегося воздействию, повышается. Это происходит со всеми, кроме защищенных атомами. Природа такой защиты, в принципе, проста. Когда вас сфотографировали здесь, в ряде трубок была установлена модель, по которой впоследствии узнается ваше положение в пространстве. Это может быть использовано либо для выделения вас из миллиона других предметов для того, чтобы уничтожить, или это может быть использовано, чтобы защитить вас. Сейчас, например, излучение перескакивает через вас, и меня, и других людей этого корабля. Оно перескакивает через все предметы на корабле, узнавая их и отвергая их несколько сотен тысяч раз в секунду. Клейн закончил. Это одно из самых смертоносных оружий, изобретенных для применения против созданий из крови и плоти. Если бы я знал, что у них на борту есть нечто подобное, я бы не подумал атаковать. Все люди в космических кораблях, принявших участие в сражении, были убиты. Не просто какой-то процент из них, но каждый линнец той части флота, которая атаковала. Мои люди и я спаслись на борту патрульного корабля «Рисов», в котором была защитная камера, которая нас автоматически сфотографировала. Очевидно, они использовали ее для того, чтобы спасательные суда могли привозить на корабль образцы. Закончив отчет, он ждал. Он был не очень удивлен затянувшимся молчанием. Наконец, Чинар сказал, «Это действует только против живого? Установка такая. Но это может быть применено против неодушевленных предметов. Вы либо сознательно или неосознанно подразумевали это, когда употребляли такие слова, как «предмет». Клейн поколебался. Уже не в первый раз он поражался проницательности предводителя варваров. Пожав, наконец, плечами, он признал этот факт. Откровенно говоря, я не вполне понимаю, как это можно эффективно использовать против неорганических веществ. Оно повышает температуру всей облучаемой массы примерно на 60 градусов. Это смертельно для живых организмов, но даже дерево переживет это. Значит, вы можете сказать, что этот прибор не смог бы уничтожить нашу планету? Я не вижу, каким образом. Это то, — сказал Чинар, — что я хотел узнать. Его тон указывал на то, что он догадался о цели долгого объяснения. Когда его глаза встретились с глазами Клейна, в них вспыхнул язвительный свет. «Вам придется попытаться еще раз», — сказал он. «Меня напугать трудно». Он, показалось, остался неудовлетворен своим опровержением, потому что он, поколебавшись, взглянул на своих инженеров, открыл рот, чтобы что-то сказать, а затем, очевидно, передумал. Устроившись молча на следующем кресле, он начал манипулировать пультом очередного оружия. Клейн ничем не выдал своего разочарования. Он намеревался вернуться к этому вопросу, и у него было ощущение, что Чинар тоже. Пока же он принялся объяснять работу нового оружия. Оно действовало на молекулярном уровне. Оно определенно было не радиоактивным. Оно, казалось, вызывало ужасное возбуждение в молекулах объекта. Результат. Предмет сгорал бело-голубым огнем, быстро распадаясь на составляющие его газы. Его можно было использовать против органических веществ, но это было ограниченное оружие в том смысле, что его нужно было наводить и держать на цели. К тому же было неизвестно, могло ли оно использоваться автоматически. Клейн продолжал. «Я его просто испытал. У меня не было времени его изучать». Он на мгновение умолк, а затем нарочно поспешно закончил. «Большую часть своего внимания я отдал защитному устройству. Его существование сводит к нулю все, чем мы располагаем». Чиннер быстро сказал. «А его сводит к нулю шар». Он огляделся вокруг и твердо встретил решительный взгляд Клейна. «Подумайте, ваше превосходительство, если они пытаются приземлиться, шар не только скашивает их, он уничтожает каждого риса, находящегося поблизости». «Все, что им нужно сделать, — сказал Клейн мрачно, — это пролететь на небольшой высоте над одним из наших городов с включенным защитным устройством, и в этом городе умрут все до единого. Сотня кораблей смогла бы через определенное время стереть все население Земли». Чинар смотрел ему в лицо. «Тогда почему они применяли против разрушенных городов атомные бомбы?» И вот он требовал от Клейна дать логический ответ. Клейн медленно сказал. «Я думаю, это оружие они разработали после войны, уничтожившей человеческую цивилизацию. Я думаю, они не хотели, чтобы мы узнали про это из их разведывательного корабля. Его потенциальные возможности можно снизить, если эвакуировать города и рассеять население». Чиннер помотал головой. «Ваш ответ недостаточно полон. Неотразимое оружие не нужно прятать. Вы говорите, что испытали его. Зная вашу основательность, я могу предположить, что вы знаете дальность его действия». «Около 2,5 миль», — ответил Клейн без колебаний. «Раз у него есть дальность действия, — сказал Чинар, — то оно, очевидно, должно быть более эффективно на расстоянии 1 мили, чем на 2». Клейн кивнул. «Чем ближе к кораблю, тем выше он делает температуру. При 2,5 милях это еще смертельно, но человек может находиться в агонии несколько часов, прежде чем наступит смерть. Что происходит, когда между ним и намеченной жертвой ставится преграда? Воины Линского флота, — сказал Клейн, — были защищены несколькими дюймами металла, но они все до одного погибли. «Судя по вашему отчету», — вспыхнул Чиннер, «они должны были погибнуть, находясь от захватчика более чем в 2,5 милях. На самом же деле все они подошли достаточно близко, чтобы протаранить корабль. Если бы корабль был без управления целых 2 мили, лишь немногие из них добрались бы до цели». Клейн раздраженно сказал. «Хорошо. Предположим, небольшая часть населения благополучно укрылась от этого оружия. 1000 или 10 000 людей выживают, чтобы сражаться дальше. Конечно же, это неудовлетворительное решение. Риссы могут не обращать на них никакого внимания». Чиннер поднялся на ноги. «Ваше превосходительство», — сказал он сердито, «ясно, что вы и я не понимаем друг друга». Клейну было ясно кое-что еще. Спор достиг критической стадии. «Ваше превосходительство», — начал Чиннер, «я прежде всего человек военный, вы ученый. Для меня ваш страх, что могут быть убиты люди, имеет мало или вообще не имеет никакого значения. Людей убивают всегда, если не на войне, так другим способом. Но войны все же существуют, так что нам не нужно заглядывать дальше». Он с мрачностью продолжил. «Существенной чертой военного человека является умение думать процентами потерь. Защищены должны быть лишь искусные руководители. Во время войны смерть первоклассного военного стратега может стать национальным бедствием. Последующее поражение может так или иначе означать рабство для всего населения. В войне с чужаками это может означать истребление расы». В этот момент Клейн открыл рот, чтобы перебить, передумал, затем снова передумал и сухо спросил. «А кто будет определять значимость человека? Он сам?» Но внезапно умолк. «Продолжайте». Чиннер сердито пожал плечами. «В определенных жестких правительственных структурах один человек может проиграть все битвы и все равно остаться у власти. Но какой-нибудь храбрый и решительный генерал с достаточным числом сторонников может прорваться сквозь такую эгоцентрическую систему и завладеть управлением оборонительных сил. Эта ситуация существовала в Линне для одного человека, для вас, и затем презрительно. Вы испугались». «Продолжайте», — холодно сказал Клейн. «Значимость руководителя», — говорил Чиннер, «составляет один принцип войны. Другой, даже более важный, не отдавать своей земли захватчику, за исключением определенных военных целей, когда вы убеждены, что при этом на самом деле укрепляете свое положение. Когда вы заставляете его за это расплачиваться». Клейн сказал, «Если бы мы отдавали одного человека за 2 рисов, мы бы истребили бы себя, а естественный прирост на 1 или 2 планетах рисов восстановил бы их потери за 1 год. Фактически, даже по самым скромным подсчетам, мы потеряли бы 10 наших людей за каждого убитого нами риса». «Вы не можете этого доказать», — резко сказал Чиннер. В раздражении он взмахнул рукой. «Впрочем, это не важно», — он продолжил. «Вы ошибаетесь, считая, что я против такого полета. Но я считаю, что он слишком поспешен. Сначала нужно защитить Солнечную систему. Мы должны показать этим чужакам, что они не могут успешно высадиться ни на одну из наших планет. Позже, когда мы установим свою линию обороны, когда мы узнаем, где и как мы можем сражаться, когда население будет подготовлено к условиям, в которых должно вестись сражение, тогда и только тогда мы сможем доверить другим вести дело». Глаза его сверкали, лицо было сурово, губы плотно сжаты. «Вот», — сказал он, — «что я про это думаю». Он сел и посмотрел на Клейна. Последний колебался. Насколько он мог видеть, в этом не было ничего важного или нового. Он давно уже обдумал все доводы Чиннера и нашел их несоответствующими ситуации. Наконец, он медленно сказал. «Во-первых, я отвергаю то, что 1 или 2 человека необходимы человеческой расе, даже если им политической хитростью удалось убедить большое число последователей в том, что через них их группа может получить власть. Я лично сказал многим людям, как придется вести войну с рисами. В случае кризиса эти люди сделают так, чтобы все узнали об этом». «Слишком поздно!» — воскликнул Чиннер. Клейн продолжал. «Эта война между рисами и человечеством не может быть выиграна сопротивлением лишь на одной планете или на единственной Солнечной системе. Я даже не уверен, что следует пытаться выиграть». «Это второе». Чиннер сказал. «Я большой сторонник ограниченных целей, при условии, что согласится противник». «В-третьих», — сказал Клейн, «мы не будем действовать на основании того, что расходуется половина населения или 3/4 его. Руководители с такими представлениями преступно безответственны». Чиннер рассмеялся. «Хороший военный допускает потенциальные возможности своего положения. Он определит, какие жертвы необходимы. Когда альтернативой является полнейшая гибель, тогда жертва 3/4 населения или больше — это уже во власти отдельного руководителя. Клейн сказал, «Я надеюсь, что Лили Делл не дойдет до подобного предела». А сейчас тон его изменился. «Прежде чем я выскажу свой 4-й довод, я хочу, чтобы вы осмотрели эту часть пульта управления оружием». Он указал на секцию, которую они еще не смотрели. Чиннер пристально посмотрел на него и уселся в одно из кресел. Первым же прикосновением к какой-то кнопке он вызвал изображение на большом экране перед собой. Нахмурившись, он посмотрел на изображение в космосе. «Окно?» — спросил он с сомнением. «Дальше, дальше!» — отозвался Клейн. Варвар быстро двигался от прибора к прибору. Вдруг он резко напрягся, когда дошел до тех, которые показывали внутренние части корабля. В тишине он настроил еще несколько ручек, увеличив изображение, которое разворачивалось на пластинах, и услышал разговоры, раздававшиеся из скрытых громкоговорителей. Люди говорили в своих комнатах, в коридорах, в огромных общих кухнях. Говорили, не зная, что за ними наблюдают. Эти всевидящие глаза подглядывали за влюбленными и за штабом Чинара в варварском отсеке корабля. Они показывали приготовления, которые велись варварами для нападения. Получив достаточной информации, чтобы оценить ситуацию, Чиннер отключил прибор, с которым работал, и около минуты сидел спиной к Клейну. В конце концов он поднялся, повернулся и взглянул на Клейна спокойными глазами. «Каков ваш 4-й довод?» Клейн смотрел на него, неожиданно помрачнев. Потому что он вернулся на ребяческий уровень, несмотря на его желание поднять все дело, на уровень, где оно было бы выше политики, выше силы. Оно неумолимо опустилось до этого уровня. И теперь ему ничего не оставалось, как действовать соответственно. Он сказал. «Очень простой. Мы на пути к другой звезде. В своей эгоцентрической манере я некоторым образом укрепился во власти. Если я увижу, что мое руководство находится под серьезной угрозой, я с большой неохотой буду вынужден вмешаться со своей защитной машиной в такой степени, что она сможет принести ущерб любым заговорщикам». Я ясно выразил свою мысль. Варвар смотрел на него с ледяной враждебностью. «Абсолютно», — сказал он. Он повернулся, пожав плечами. «Давайте продолжим осмотр». Дальнейшего обсуждения не было. Что касалось Клейна, он не чувствовал себя победившим. Это было поражение для них обоих. Глава 13. Прошел год, или точнее 18 месяцев. Гигантский корабль приближался к цели своего путешествия. Планеты-близнецы, как две большие луны, плыли в черноте впереди. По их размерам и по расстоянию друг от друга у них, похоже, был один и тот же диаметр. Казалось ясно, что они вращались одна вокруг другой и что обе они шли по какой-то эксцентрической орбите вокруг горячей голубой звезды, которая была их солнцем. Солнечная звезда приближалась к ним по линии, почти равноудаленной от каждой планеты. Офицеры и варвары, и линцы собрались в обзорной. С того места, где он стоял недалеко от Чиннера, Клейну были слышны их замечания. «Несомненно, у обеих есть атмосфера. Мы видим материки и океаны на обеих. Смотри, это должно быть гора. Видите, какая от нее тень?» Клейн слушал молча. Большинство замечаний подтверждало его собственные впечатления. У него было еще несколько других мыслей, которые еще пока никто не высказал. Но они придут к ним, он был уверен. Он подождал дополнительных замечаний, и, наконец, как он и ожидал, они появились. Кто-то сказал, «Кажется, мы заметили вспышку корабля перед этим. Здесь должен быть настоящий поток движения между этими планетами». Другой сказал, «Я наблюдал за темными сторонами каждой планеты, где сейчас ночь, и городских огней пока не заметил». Гул разговора резко прекратился. Больше дюжины пар глаз уставились на Клейна. Мутант слабо улыбнулся и повернулся к Чиннару. «Они ждут, чтобы я дал им гарантии, что мы найдем там людей», пробормотал он тихим, изумленным голосом. Варвар холодно пожал плечами. Клейн повернулся к своему смешанному, частью враждебному штабу. «Господам», — сказал он, — «подумайте о следующем. Города уязвимы для чужаков, поэтому здесь нет городов. Говорить о том, что здесь нет постоянного движения между планетами, пока еще слишком рано». Он подошел и что-то подрегулировал рычагом. Корабль стал постепенно поворачивать. Вне всяких сомнений он направлялся к планете, находившейся в нескольких минутах справа от них. Никто не сделал никаких замечаний по поводу этого выбора. Любая планета из этих близнецов казалась такой же хорошей, как и другая. Тем более, что в таком быстром корабле обе можно посетить за несколько дней. Корабль вошел в атмосферу близнеца-1, как кто-то предложил назвать ее, на тихой скорости. На звездной карте Клейна эти две планеты имели собственные названия — внешнее и внутреннее, но мутант не упомянул об этом. Машина спустилась к уровню моря и постепенно выравнивала курс, пока на высоте 3 миль не пошла над холмистой глушью, поблескивавшей ручьями и реками. Насколько мог видеть глаз, кругом были леса и зеленые луга. Люди переглядывались. Клейн подошел к Чинару и, встав рядом с ним, мрачно глядел на простиравшуюся под ними девственную землю. Чинар заговорил первым. «Жаль, что чужаки не нашли эту планету. Они бы получили ее без боя». Клейн резко засмеялся. «Чинар», — сказал он через минуту, — «на Земле не будет никакого боя, пока жители Близнеца-1 или Близнеца-2 не смогут обеспечить нас сверхоружием». Варвар ничего не сказал. Он, должно быть, ощутил какое-то сильное разочарование Клейна. Кто-то закричал. «Там какая-то деревня!» Клейн насчитал 19 домов, расположенных довольно далеко друг от друга, а затем еще одну кучку домов, еще дальше друг от друга. Около сотни акров, редко посаженных деревьев, предполагали сад. Там же были и поля зеленых насаждений. Он не видел ни одной движущейся точки, что на расстоянии 3 миль было вовсе не удивительно. Людей с такой высоты разглядеть трудно. Они пролетели мимо. Дома исчезли в тумане позади, но их существование уже передало теплоту возбуждения людям в обзорной. Поднялся шум от разговоров. Клейн сказал Чинару. «Предположим, что эта планета населена обществом земледельцев. С армией не больше той, что находится на борту, мы могли бы овладеть ими. Тогда, если бы нам даже не удалось найти оружие, чтобы остановить захватчиков, мы смогли бы иметь здесь ядро цивилизации». Чинар хранил угрюмое молчание, и целую минуту оба стояли, не говоря ни слова. Затем Клейн сказал, «Давайте посмотрим, что мы найдем. Все может быть не так, как это кажется сейчас». Он переменил тему. «Как вы думаете, нужно подходить к ним? Они решили войти в несколько деревень в полном составе. Их было несколько, но сейчас самая большая состояла из 28 домов. Другие были разбросаны поблизости. Было решено, что шпионам-одиночкам будет нелегко просочиться в такие небольшие сообщества. Шпион годился для таких городов, как Лин, куда ежечасно со всех сторон и частей Солнечной системы прибывали гости. Здесь же любой новый человек будет считаться посторонним. Весьма вероятно, что могут возникнуть настолько серьезные языковые трудности, что это помешает непосредственному общению. Только достаточно большая сила, способная справиться с сопротивлением или с враждебностью, будет в состоянии получить важную информацию». Когда решение было принято, Клейн скомандовал. 6 патрульных судов уходят немедленно. 3 европейских, 3 линских. И добавил. Удачи! Группы готовились к таким экспедициям в течение многих месяцев. Наблюдая за их приготовлениями к отправке, Клейн сказал. Я предлагаю всем собраться здесь через 4 часа. В это время, возможно, у нас будет какая-то информация. Клейн вернулся в обзорную за несколько минут до назначенного времени. Он прибыл в комнату, которая звенела от возбуждения. И потребовалось несколько минут, чтобы понять, что произошло. Все, кроме одного, командиры патрулей прибыли с докладом, и что-то было не так. Он быстро навел порядок. «Докладывайте по одному», — резко сказал он, и повернулся к Чинару. «Сначала один из ваших». Варвар кивнул одному из своих командиров патруля. Офицер уныло начал. «Мы нашли все так, как и можно было ожидать в какой-нибудь сельской общине. Это были люди, все верно, и они казались довольно простыми, очень похожими на наших. Как инструктировал лорд Клейн, мы не предпринимали никаких враждебных действий, просто ходили и осматривались. Все очень дружелюбны. Не было вообще никаких языковых проблем, хотя, скажем, в основном говорили мы. Как только они поняли, чего мы хотим, один мужчина и женщина провели нас вокруг. Дома были простой конструкции, обставлены чуть лучше, чем мы могли бы ожидать, но никаких следов техники. Вот что мы узнали. Эта планета называется внешняя, а ее спутник — внутренняя. Одна из женщин сказала, что у нее на внутренней живет сестра, и она призналась, что бывает там, но я не смог найти место, откуда взлетают корабли. Планеты-близнецы очень похожи. Жизнь исключительно фермерская или деревенская. Названия Земля или Лин или Солнечная система им, кажется, совершенно незнакомы. Естественно, понемногу стали расслабляться. Вы же знаете, какие у нас мужчины горячие, так и смотрят за хорошенькими женщинами. Он остановился, а Клейн быстро взглянул на Чинера, чтобы поглядеть, как предводитель отреагирует на это. Способность вождя варваров управлять своими людьми всегда вызывала интерес у Клейна. Сейчас Чинар медленно подмигнул. Результат появился тотчас. Офицер просветлел. В голосе его послышалось оживление. «Рушс», — сказал он, — «по-своему нормальный мужчина». Он поднял одну из тех, что помоложе, и понес ее в кусты. Она смеялась и особо не вырывалась, так что я решил не вмешиваться. Что произошло? Я наблюдал за реакцией других людей. Они были довольно равнодушны. Знаете, я должен был бы понять, что что-то было не так. Кажется, меньше через минуту Руш свернулся со странным выражением лица. Я так понял, что девчонка убежала от него, но ничего не сказал, потому что не хотел, чтобы над ним смеялись. А молчание этого дурака делу не помогло. Чиннер был спокоен. «Продолжай». Докладывающий скорбно продолжал. Мы задавали еще вопросы. Я поинтересовался, знали ли они о чужих. Когда я описал их, один из мужчин сказал: «А, вы имеете в виду рисов. Вот так вот просто». Он потом еще сказал, что они изредка торгуют с ними. Клейн перебил. «Они торгуют с ними?» — резко спросил он. Офицер повернулся к нему, снова посмотрел на Чиннера, который кивнул ему, словно говоря, что он может отвечать на вопрос, и опять обернулся к Клейну. «Он так сказал. Ваше превосходительство. И я уверен, что они узнали описание». Клейн был поражен. На какой-то момент он перестал задавать вопросы и расхаживать перед офицером взад-вперед. Наконец он остановился и окинул взглядом всю группу. «Но это означает», — проговорил он озадаченным голосом, «что они нашли какой-то способ нейтрализации рисов. Иначе почему рисы оставили их в покое и все же прилетают в Солнечную систему и отказываются даже общаться с человеческими существами?» Он покачал головой. «Я отказываюсь верить, что они в самом деле решили проблему агрессии рисов. Эту проблему людям только одной планеты никогда не решить. Никто ничего не сказал». И, наконец, Клейн снова обернулся к командиру патруля. «Продолжайте», — сказал он кратко. «Я знал, что вы захотите расспросить этих людей лично», — сказал офицер. «Поэтому я предложил, чтобы какой-нибудь мужчина и какая-нибудь женщина пришли и посмотрели корабль. Я посчитал, что лучше привести их сюда убеждением, чем силой. Хотя, естественно, если бы не сработало первое, тогда пришлось бы действовать по-другому». «Естественно». «Ну вот, наши проводники согласились прийти, не возражали, и даже показалось, что они как-то по-детски заинтересовались. Так могли бы заинтересоваться и наши люди. Продолжайте, продолжайте». Мы поднялись. Уже в полете Рушс подобрался к женщине, и прежде чем я успел понять, что происходит, полез к ней приставать. По крайней мере, я так слышал. Я не видел, что случилось. Я слышал шум. Когда я обернулся, мужчина и женщина пропали. Клейн с минуту безучастно смотрел на него, а потом спросил: «На какой высоте вы были?» «Около 2 миль». «А вы смотрели через край?» «Патрульного корабля, я имею в виду». В течение нескольких секунд я думал, может, они выпрыгнули. «Или их столкнули», — добавил Чинар. Офицер кивнул. «Зная импульсивность простых наших людей, да, я подумал об этом». Клейну показалось, что замечание было хорошо выражено. «Импульсивность простого народа в корабельном отсеке Чинара привела за все время полета к убийству 1290 мужчин и 372 женщин. Каждый раз судьи Чиннера приговаривали убийцу к 100 ударам плетью. По 10 ударов в течение 10 дней. Сначала Клейну казалось, что несколько повешений послужили бы лучшим средством устрашения. Однако статистика доказала, что лишь 3 из наказанных таким образом совершали преступление во второй раз. Плети, очевидно, проникали глубоко, правда, лишь в шкуру тех, кто их получал. Офицер заканчивал свой отчет. «Ну вот, пожалуй, и все, сэр. Кроме того, что Рушс признался мне, что первая девчонка исчезла у него так же, как вторая». Каждый из 4 других командиров патрулей доложил о происшедшем с ними. Что было похожим по существу, различались только детали. Все они пытались привести с собой гостей. В 2 случаях от приглашения отказались, и они пытались захватить одного мужчину и одну женщину. Одна пара поднялась примерно на милю, а затем, очевидно, устала от игры и исчезла. Третий офицер описал, как человек типа Рушса из его отряда оскорбил женщину, которую он пытался привести. Четвертому командиру все-таки удалось довести своих гостей до корабля. Он казался опечаленным. «Я думал, они потерялись в толпе, и мои люди все еще ищут их. Но я полагаю, что они, раз взглянув на рой людей в коридорах, ушли домой». Его слова завершили отчеты. Оставался лишь один доклад. В целом же картина была довольно ясная. Клейн хмуро размышлял о необъяснимых подробностях, когда у дверей возникла какая-то суматоха. В комнату ворвался 6-й командир патруля. Даже на расстоянии было видно, что он был бледен и возбужден. «С дороги!» — крикнул он офицерам, стоящим у дверей. «Быстро! У меня важное сообщение». Перед ним расступились, И он побежал по коридору и остановился перед Клейном. «Превосходительство!» — задыхался он. Я расспрашивал селян, когда один из них сказал, что за атмосферой второй планеты он назвал ее внутренней. Находится корабль рисов, такой же, как наш. Он определенно сказал, что как наш. Клейн небрежно кивнул. В такие вот минуты момента он чувствовал себя на высоте. Подошел к Чинару и сказал: «Полагаю, нам следует высадить всех находящихся на борту, кроме наших боевых экипажей. Высадку произвести на ночной стороне в далеко расположенных друг от друга незаселенных районах. После года, проведенного в тесном помещении, все должны получить возможность снова опуститься на планету». «А как с кораблем рисов?» — спросил Чинар. «Никак. Остаемся в состоянии готовности. Но в сражение не вступаем». Глаза его сверкали от возбуждения. Он напряженно сказал: «Чиннар, тут есть кое-что для нас. Я предвижу трудности. От нас потребуются самые большие усилия. Я собираюсь сам исследовать эту сельскую жизнь». Чиннар нахмурился, но ровно кивнул. «В связи с состоянием тревоги», — сказал он, «что если несколько моих офицеров останутся здесь на дежурстве с вашими? В этом будет некоторое сотрудничество, которое пойдет на пользу бдительности». Сильное возбуждение у Клейна погасло. Он задумчиво посмотрел на предводителя варваров. Наконец он кивнул. «С определенными мерами предосторожности во избежание каких-либо попыток завладеть кораблем, — сказал он, — это звучит разумно». Они улыбнулись друг другу, как два человека, хорошо понимающих друг друга,